Когда ставшее, казаться, бесконечным плавание все же закончилось, особо обрадоваться не получилось. Во-первых, десантный корабль остановился совсем не у берега, как предполагал Димка. Оказалось, что море вокруг сковано льдами, и пройти через них корабль не может. Поэтому остановку произвели у кромки льдов на безопасном расстоянии, чтобы не попасть в ледовый плен. Что такое ледовый плен и чем он опасен, Димка понял слабо, но уточнять не стал. Чтобы не позориться перед своими солдатами, которые вели себя так, словно точно знали, что это такое. Во-вторых, окружающий климат оказался жутко ветреным и холодным. Димка замерзал в считанные минуты, даже несмотря на полученное им у интенданта зимнее снаряжение. Абдулла заявил, что на улице минус 40, а то и холоднее, поэтому лицо необходимо закрывать маской. Так ему сказал интендант. Почему интендант не сказал этого Димке, было непонятно. И оттого бесило еще сильнее, но Димка совету последовал. И после этого стоять на палубе стало несколько легче. А в-третьих, и это самое противное, льды заканчивались так далеко от берега, что его можно было разглядеть лишь на горизонте и только в ясную погоду. То есть все перемещения туда-сюда будут производиться по воздуху, и Димке опять придется трястись внутри вертолетов и мучиться в воздушных ямах. Полковник Левинский приказал начать воздушную разведку спустя час после прибытия. Оба вертолета улетели на поиски, все остальные начали готовиться к высадке. Особенно суетился террорист Николаев. Он и так-то всю дорогу боялся, что его girlfriend мутирует. А тут она простудилась, и он бросался к ней чуть ли не на каждый тих. Он даже предложил поднять в воздух дирижабль, который за время похода так и не разбило штормами, и он по-прежнему болтался на буксире за кормой десантного корабля. Николаев заявил, что готов лететь на дирижабле в нужную точку и помогать поискам ради ускорения процесса. Полковник ему, разумеется, отказал. Он не доверял террористам, пусть даже согласившимся на сотрудничество, и Димка был уверен, что им вообще никто не доверял. Разве что доктор Иванов в силу бесконечной доброты своей души. Вертолетчики достигли цели быстро. Уже через час они сообщили, что находятся над заданной точкой, но обнаружить что-либо конкретное им не удается, потому что местность внизу скалистая и имеет мощный снежный покров. До полудня оставалось еще полтора часа, и полковник принял решение начать наземную поисковую операцию немедленно. К тому времени, когда вертолеты вернулись, поисковые команды были полностью подготовлены и ждали их на палубе. К Димкиной радости, его взвод в число поисковых команд не вошел. Полковник заявил, что на Димкиных людей возлагается великая миссия – захват лаборатории Вильмана, и утомлять их поисковыми работами нельзя, с чем Димка был полностью согласен. В общем, в транспортный вертолет погрузили три снегохода и взвод морпехов в белом камуфлированном снаряжении, и обе вертушки ушли на поиски. Обрадованный тем, что ему не пришлось сразу подниматься в воздух, Димка приказал своим солдатам быть в готовности и отправился в кубрик, планируя насладиться отдыхом в состоянии полного отсутствия качки и движения, где спустя 4 часа его и разбудил Абдулла. «Господин офицер!» Абдулла тряс Димку за плечо, пожирая преданным взглядом, словно они являлись лучшими друзьями. «Вставайте, нас вызывает полковник Левинский». «В смысле нас?» Мгновенно насторожился Димка, торопливо протирая глаза. «Вас и меня», с готовностью уточнил Абдулла. «Только что по рации пришел вызов». «А тебя зачем?» Димка с подозрением буравил Абдуллу взглядом. «Не могу знать, сэр». Тот был сама кротость и искренность. «Вызов пришел от вахтенного офицера. Он ничего не объяснял. Сказал только, что у нас 5 минут. 2 уже прошло». Димка соскочил с койки и устремился к выходу из кубрика. По пути, к сожалению, выяснилось, что вызывают их не на командный пункт, на который так мечтал попасть Димка, а в каюту компании. Но это не страшно. После этой операции Димку обязательно повысят до лейтенанта, и он будет часто бывать в командном пункте наравне с другими офицерами. Тем временем в каюте уже собралась солидная компания, и полковник Левинский сразу же приступил к делу. «Поисковые группы обнаружили это полчаса назад». Полковник указал на настенный экран, демонстрирующий изображение утопающей в снегу местности, обильно пронизанной острыми скалами рубленной вертикальной формы. «Координаты, имеющиеся в нашем распоряжении, оказались достаточно точны, и на поиски ушло менее 3 часов». Изображение на экране укрупнилось до отдельно взятой скалы, на вертикальной стене которой был хорошо заметен символ, аналогичный выбитому на валунах исландского лабиринта. Ниже виднелась только что разрытая в глубоком снегу яма, обнажившая скрывающиеся под символом каменные ворота. Ворота выступали из снега едва на четверть, и вооруженные лопатами поисковые команды продолжали углублять яму. «Это ворота!» – констатировал полковник. «В данный момент их очищают от снега. Символ лабиринта расположен над ними на высоте порядка 8,5 метров, что исключает снежные заносы. Сами же ворота были скрыты под снегом полностью. Однако вдоль скальной стены к ним с поверхности ведут ступени, начинающиеся выше уровня снежного покрова, благодаря чему поисковая команда смогла их обнаружить. Верхняя часть лестницы не имела снега на ступенях, что свидетельствует о частой смене ветров в этом секторе». «Насколько велика вероятность того, что ступени очищали специально?» — поинтересовался один из престарелых ученых доктора Иванова. «Исключено», – уверенно ответил Левинский. «Ничего похожего на следы человеческой деятельности вокруг не обнаружено. Если в Антарктиде и была база нацистов, то она либо давно погибла, либо находится не здесь. Даже поверхностный осмотр стыковочного шва между створами ворот показал, что ворота не открывались как минимум несколько лет. Но в качестве мер безопасности мы оцепили район и ведем непрерывное наблюдение с воздуха». «Согласно архивным данным», – прошамкал второй ученый доктора Иванова, «секретная база нацистов предположительно располагалась глубоко под землей, в подводных пещерах. Проникновение на базу осуществлялось при помощи подводных лодок. Но по неподтвержденным данным имелся и сухопутный проход с поверхности. Не исключено, что это именно он». «Это нам предстоит выяснить», – заявил полковник. «Мои специалисты сообщают, что ворота придется взрывать. Других способов проникнуть внутрь мы не видим, а затягивать операцию не имеет смысла. Я хочу получить первые данные о том, что находится за воротами уже сегодня. Поэтому первая попытка проникновения будет произведена через час. Внутрь отправляется мистер Николаев в сопровождении взвода офицера Малинина». Левинский обернулся к Димке. «Малинин, взвод поведет рядовой Абдулла. Вы остаетесь здесь. Ваша задача прежняя – контролировать террористку Вайс и наглядно демонстрировать Николаеву твердость нашей позиции. На этот раз видеокамерами будет снабжен каждый солдат вашего взвода. Так что будьте внимательны. С монитора Николаева глаз не спускать. Вы должны быть готовы остановить его в любой момент. Но не провалить операцию поспешным и необдуманным решением. Надеюсь, вы понимаете, как много зависит от правильности и своевременности ваших действий». «Сэр, да, сэр», – отсалютовал Димка. «Я не подведу вас, сэр. Я буду следить за ними обоими». «Отлично», – оценил Левинский и переключился на Абдуллу. «Рядовой, ваша задача – контролировать Николаева и следить за его безопасностью. У нас нет других иммунных, и он должен быть сохранен. Мы не знаем, с чем придется столкнуться внутри, но по опыту работы с лабиринтом можем предполагать, что без иммунного нам не получить настоящий антивирус. Учитывайте это, рядовой». «Да, сэр», – ответил Абдулла и тут же прогнулся. «Можете на нас рассчитывать, сэр?» Димка мысленно скривился. «Вот же двуличный ублюдок. Перед Димкой корчит из себя саму преданность, но не упускает ни одной возможности полебезить перед полковником. После этой операции надо будет сделать все, чтобы затолкать этого выскочку как можно ниже». Димка переговорит с полковником Левински и доктором Ивановым и назначит себе нового заместителя. И Абдулла будет служить самым младшим солдатом в его взводе. «Чтобы свести риск к минимуму», – продолжил Левински, – «мы пошлем вперед радиоуправляемого робота с видеокамерой инфракрасного вида. Робот снабжен манипулятором и компактной пусковой установкой, в которую будет заряжен термобарический боеприпас. Его мощность гарантированно позволяет уничтожить все живое, находящееся в закрытом помещении объемом до 200 кубометров, а также вызвать обрушение промышленного тоннеля. Кроме того, следом за вами будут двигаться два взвода морпехов. В силу возраста они уступают вам в скорости и выносливости, поэтому в их задачи входит взятие под контроль возможных перекрестков и оказание вам огневой поддержки в случае необходимости. Еще раз повторяю, ваша задача – безопасность Николаева. Но каждый солдат вашего взвода должен быть готов уничтожить его в любой момент, если от меня поступит такой приказ». Абдулла заявил, что все понял и все сделает, и полковник перешел на детальное уточнение задач. Потом все разошлись готовиться к операции, и Димке велели вооружиться и вернуться в каюту компании. Когда он вернулся, компании в каюте не было, но было полно престарелых матросов и морских офицеров. Все собрались перед настенным экраном в ожидании трансляции, которую будут передавать с видеокамер Николаева и Димкиных солдат. Вскоре несколько морпехов привели террористку Вайс и усадили ее в углу на специально подготовленный стул. Террористку пристегнули к стулу ремнями, стреножили и оставили в наручниках. Перед ней на штативе установили камеру с микрофоном. И Димка лично проверил качество картинки на ее небольшом раскладывающемся дисплее. В кадре четко умещалась террористка и стоящий позади Димка с приставленным к ее башке пистолетом в одной руке и электрошокером в другой. Этот психологический рычаг придумал полковник Левинский, и Димка ему мысленно аплодировал. Николаеву выдадут маленький экран, на котором он будет видеть это. Такое зрелище будет мотивировать его получше, чем просто крики в радиоэфире. Это повысит его управляемость. Как сказал престарелый инженер, устанавливавший все это оборудование, лишь бы там в пещерах аппаратура не сдохла от холода. Пока весь штаб операции занимал места в командном пункте, штурмовые отряды погрузились на транспортный вертолет и вылетели к месту раскопок. К моменту их приземления поисковая команда закончила откапывать ворота и подготовила их к подрыву. Как и предполагал полковник, никаких рукоятей от замков или дверных ручек на поверхности ворот не оказалось, и попытки их открыть ни к чему не привели. Зато хороший заряд синтетической взрывчатки быстро решил проблему. Долбануло так, что только обломки во все стороны полетели. Димка даже не ожидал, что взрыв будет таким мощным, и вздрогнул от неожиданности, когда трансляция с вертолета показала яркую вспышку и пятиметровый всплеск из снега и обломков. Ворота вынесло напрочь, открывая довольно широкий вход, и несколько минут штурмовой отряд держал на прицеле зияющую чернотой пустоту. Потом инженерная команда подготовила робота, и его четырехколесная полуметровая платформа вкатилась внутрь, медленно вращая утепленным кожухом камеры. Спустя секунду на экране каюты компании открылось отдельное окно для передаваемого ею изображения. «Температура внутри тоннеля значительно выше уличной», – комментировал инженер, дистанционно управляющий роботом. «На термометре минус 30, продолжает теплеть, освещения нет, перевожу в режим ночного видения». В зеленых тонах ночного режима Димка ориентировался плохо, но понять, что в тоннеле пусто, труда не составляло. Просто большая длинная гладкая нора, уходящая во тьму. Ничего больше. «Тоннель уходит вниз под углом 30 градусов», – продолжал доклад инженер. «Высота тоннеля 6 метров, ширина 6,5. Поверхность стены потолка гладкая, но не скользкая. Следов внешней отделки нет. Надписей и указателей не имеется. Продолжаю движение». Минут 10 робот бодро катился вниз, демонстрируя вокруг себя одну и ту же картину. Потом изображение стало рябить помехами, и инженер сообщил, что дальнейшее управление роботом по радио невозможно, потому что аппарат спустился слишком глубоко. «Держите робота на позиции», – прозвучал приказ полковника Левинский. «Штурмовым группам двигаться к роботу, инженерной команде обеспечить коммуникацию». Фанатик Николаев под прикрытием Димкиного взвода двинулся в тоннель, и по каменным стенам забегали лучи тактических фонарей. Следом направились престарелые морпехи. С ними оператор робота с бухтой провода в руках и инженерная команда с походным ретранслятором. Большой экран каюты для компании разделился на несколько окон, и Димка отыскал окно с английской надписью «Николаев». Найти его оказалось несложно. Изображение с камеры террориста транслировалось в самом центре, но пока оно ничем не отличалось от остальных. Вскоре отряд добрался до робота, и инженерная команда принялась разворачивать ретранслятор. Как только он заработал, качество связи восстановилось, и робота отправили дальше. Остальные остались ждать результатов. Робот долго катил по наклонному тоннелю и вдруг оказался на горизонтальной поверхности. «Мы достигли горизонтальной поверхности», – сообщил инженер. «Глубина 150 метров, температура минус 15 градусов. В левой стене тоннеля вижу ворота. Поправка. Ворота обнаружены по обоим сторонам тоннеля. На вид аналогичны входным воротам, которые мы разнесли наверху. Попробую использовать манипулятор». В зеленом окне видеокамеры робота было видно, как аппарат подъезжает к массивным каменным воротам и безрезультатно тычет в них манипулятором, после чего повторяет попытку у другой стены. «Сэр, ворота не поддаются», – подытожил инженер. «Замков или иных видимых элементов управления не имеется. В верхней части ворот вижу какие-то надписи. Приближаю изображение». Камера сфокусировалась на верхней половине ворот, и на экране появился квадратный массив каких-то непонятных значков, совершенно не похожих на буквы. «Переводчик», – немедленно потребовал полковник. «Что здесь написано?» «Тут нет нормальных букв, сэр», – переводчик оценил увиденное. «Ничего знакомого, даже отдаленно. Это даже не иероглифы, я владею китайским. Я думаю, это руны, сэр, это не прочесть». «Оператор, двигайтесь дальше», – приказал полковник. «Продолжайте осмотр». Очень скоро выяснилось, что здоровенные каменные ворота расположены по обеим сторонам тоннеля через каждые 15 метров. Но все они были запечатаны намертво. Робот уехал довольно далеко, и вскоре изображение опять подернулось помехами. «Сэр, мы достигли предела», – заявил инженер. «Дальше робот может идти только по проводам, иначе мы его потеряем». «Команде Альфа оставаться возле ретранслятора», – зазвучал в эфире голос Левинский. «А остальным двигаться к роботу, соблюдать осторожность, использовать тепловизор». Один взвод престарелых морпехов остался на месте, остальные пошли вперед следом за Николаевым. 60-летние вояки быстро отстали от Димкиных солдат, и Димка мысленно усмехнулся. Столько пафоса у этих старикашек, а сами давно ходить разучились. Им бы стоило быть повежливее с молодежью. Не то лет через 10 никто руки не протянет, если клюку уроните. «Здесь есть вентиляция», – сообщил Николаев. «Я чувствую поток воздуха». «Ищите вентиляционную шахту», – оживился Левинский. «Мы сможем ее использовать». Димкин взвод принялся на ходу шарить лучами фонарей по стенам и сводам тоннеля, но пока никаких отверстий найти не удавалось. Отряд добрался до горизонтального тоннеля, и полковник приказал второму взводу морпехов остаться в его начале. Николаев пошел дальше, за ним неотступно следовали Димкины солдаты, и в сравнении с человеческим ростом запечатанные ворота по обе стороны тоннеля выглядели нереально огромными. Они были сделаны под самый потолок, почти 6 метров, и ширина немаленькая. Зачем кому-то потребовались такие размеры? «Джентльмены, осветите пол», – в эфире зазвучал старческий голос доктора Иванова. «Ищите следы какой-либо техники. Судя по размерам, эти ворота грузовые. Возможно, за ними спрятано то, что мы ищем. Полковник, мы можем вскрыть одну из дверей?» «Как только проверим тоннель и убедимся в его безопасности, мы сделаем это», – прозвучал ответ Левинский. Взрыв в замкнутом пространстве может создать нам проблемы. Нам потребуется время на подготовку. Может, попробуем разбить кирками? Встрял в эфир Абдулла, увлеченно ползая на карачках по каменному полу в лучах фонарей. Это не так громко, как взрыват, и безопасней. Сэр, на полу чисто. Никаких следов, кроме нашего робота. Искать дальше. Двигайтесь к роботу, велел Левинский. И занимайте позиции вокруг него. После этого команде Браво сопроводить к роботу оператора. Перевести робота на управление по проводам и продолжить разведку. Я хочу знать, где заканчивается этот тоннель и где расположены его вентиляционные шахты. Сделайте это. До робота Николаев добрался первым. Как-то так получилось само по себе. Вроде взвод двигался за ним, тщательно высвечивая мрак фонарями, и препятствий никаких не было. Но к одиноко стоящему посреди погруженного во тьму коридора роботу фанатик вышел один. Сказать по правде, Димка понимал почему. Николаеву-то бояться нечего, кроме как за свою террористку. Вот он и спешит. А остальным совсем не хочется оказаться в еще одном лабиринте, который убивает всех, кто не иммунный. Вот люди и отстали непроизвольно. А может и произвольно. Димка на их месте тоже бы отстал. Он сверился с множеством окон на экране каюты компании и усмехнулся. Первым, в смысле первым после Николаева, идет Абдулла. Никто из солдат не рискнул взять на себя эту героическую ношу. Вот ему и пришлось лезть вперед самому. Он же у нас пока что командует взводом. Пока что. Пожалуй, было бы неплохо, если бы в этом тоннеле оказалась всего одна маленькая ловушечка для тех, кто почувствовал себя без пяти минут командиром взвода. «Я возле робота», – доложил Николаев. «Вокруг чисто». Изображение на его мониторе повернулось, он оглянулся. Спешащий к нему взвод отставал шагов на 10, и фанатик воспользовался паузой. Он посмотрел себе на левое предплечье, к которому был примотан небольшой плоский экран с изображением террористки и Димки. «Инга, как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке», – ответила террористка Вайс, то ли сдерживаясь, то ли делая вид, что сдерживается, и добавила: «Будь осторожнее». В этот их короткий разговор Димка вмешиваться не стал. Что именно из обещаний, данных террористам в обмен на сотрудничество, штаб решит выполнить, он не знал. Может, вообще ничего, потому что иммунные опасны. А может, что-то и выполнит, чтобы держать Николаева на крючке. Ведь он единственный иммунный, по крайней мере, пока. Вдруг возникнут еще ситуации, в которых его можно будет использовать. Правительству лучше знать. Но по личным наблюдениям Димки выходило, что мешать террористке разговаривать с Николаевым не стоит. Потому что как раз она, будучи зараженной, все делает так, как надо конфедерации, и мотивирует Николаева лучше угроз. Поэтому он решил промолчать с суровым видом, а заодно и послушать. Но террористы продолжать разговор не стали. Вместо этого заговорил подошедший к Николаеву Абдулла. «Штурмовой взвод занял позицию возле робота. Ожидаем прибытия инженеров». Престарелые морпехи вели оператора еще медленнее, чем добирались до робота Димкины солдаты. Ясное дело, проблема тут не в возрасте. Причина все та же. Никто не хочет умереть. Вот морпехи и тянут время, выжидая. Вдруг кто-нибудь из тех, кто уже дошел, начнет биться в конвульсиях. В лабиринте тоже не сразу убивало. Так что лишняя секунда бесценна. Если там впереди кто-то упал, а ты нет, то есть шанс убежать живым, пока не поздно. Похоже, это понимали все, в том числе и полковник. Потому что престарелых морпехов никто не торопил. Пока они сближались с позициями Димкиного взвода, Николаев сделал пару шагов вперед и начал светить электрическим фонарем вдаль, разглядывая тоннель. Фонарь ему выдали неплохой. Луч бил метров на 30, если не дальше. И при этом терялся во мраке, не натыкаясь на препятствие. Длинный тоннель. Димка поймал себя на мысли, что в данный момент совсем не возмущен тем, что его взвод сейчас ведет Абдулла. Пусть ведет. Лучше здесь, на десантном корабле, мотивировать террористов, чем идти по этому тоннелю. Тем временем Николаев убедился, что до конца тоннеля ему лучом фонаря не достать, и принялся высвечивать стены. «Там открыто», – вдруг заявил он, замирая с поднятым фонарем. «Там двери не такие, как повсюду. И одна створка распахнута. Справа метров 20 отсюда. В кромешной тьме, пронизываемой лучами фонарей, камеры не давали четкой картинки на таком расстоянии. И понять, что видит Николаев, у Димки не получалось. Похоже, что не у него одного. «Рядовой Абдулла», – требовательно произнес Левинский. «Вы подтверждаете наличие дверей?» «Да, сэр». В окне Николаева стало видно подошедшего к нему Абдуллу. «Я их вижу. Похожи на обычные двустворчатые двери. Одна створка открыта, но там темно. Больше ничего не видно». «Оператор!» В голосе полковника звенело напряжение. «Мне нужен робот. Немедленно!» «Да, сэр», – откликнулся инженер. «Мы почти на месте. Мне нужно 5 минут, сэр». Кто-то из Димкиных солдат, оснащенных камерой, обернулся, и стало видно спешащих из глубины тоннеля престарелых морпехов. Лучи их тактических фонарей приближались, скользя по гладким каменным стенам и рунической вязи, сливающихся с этими стенами здоровенных ворот, и вокруг стало значительно светлее. Морпехи присоединились к Димкиному взводу, и оператор принялся возиться с подключением проводов. В ожидании результата остальные освещали окружающее пространство. Теперь на экранах можно было разобрать двустворчатую дверь с распахнутой створкой, на которую указывал Николаев. Дверь действительно ничем не отличалась от обычных парадных дверей, и на ее поверхности, кажется, имелась какая-то табличка. Но разглядеть ее с такого расстояния не получалось. Оператор, наконец, подключил робота к катушке с проводом и вновь взялся за висящий на шее пульт управления. Робот покатил к двери, жужжа двигателем и вращая камерой. До цели он добрался без происшествий, и оператор первым делом осветил закрытую створку. На ней действительно была укреплена табличка с текстом, изобилующим восклицательными знаками. «Это английский текст», – заявил инженер. «Тут все по-английски». Он прочел надпись, и кто-то из сидящих в каюте компании престарелых матросов перевел. «Стой, помещение законсервировано. Скрывай только в случае экстренной необходимости. Осторожно. Лаборатория укомплектована нестандартным оборудованием. Одноразовые приборы. Невозобновляемая авторизация. Будьте внимательны». «Я думаю, наш случай более чем экстренный». В голосе полковника Левински мелькнули насмешливые нотки. «Оператор, заводите робота внутрь!» Робот зажужжал двигателем и начал двигаться вперед-назад, выравнивая свое положение, чтобы беспрепятственно пройти в распахнутую створку. Вскоре это ему удалось, и робот въехал в лишенное освещения помещение, растворяясь в кромешной тьме и пропадая с видеокамер. Оператор вновь перешел в режим ночного видения. Изображение с камеры робота вспыхнуло оттенками зеленого. Помещение, в которое попал робот, имело форму правильного куба 6-метровой высоты и было абсолютно пустым. Прямо напротив робота во всю стену располагался мощный круглый люк из стали, напоминавший Димке вход в банковское хранилище, которое он видел в детских комиксах про сталкеров. В полутора метрах от пола на поверхности люка имелось мощное штурвальное кольцо кремольерного замка. Центральную часть люка венчала надпись на английском, сделанная крупными буквами. «Проект «Вампир»,» – перевел оператор и добавил. «Полковник, сэр, роботу это не открыть». «Николаев, проверьте люк», – потребовал Левинский. «Рядовой Абдулла, осветить помещение». Николаев направился к роботу, и Димкин взвод двинулся за ним, стараясь освещать фонарями как можно больше окружающей обстановки и при этом держаться от террориста на расстоянии. Димка невольно затаил дыхание. Все это не к добру. То фашистские знаки и какие-то руны. Тоже по-любому фашистские. Здоровенные каменные ворота повсюду, словно высеченные прямо в стенах. В них два паровых танка бок о бок запросто въедут. А тут вдруг обычные двери с надписью по-английски. Только дебил в такой ситуации не поймет, что где-то рядом ловушка. Если сейчас весь его взвод погибнет, Димка останется без подчиненных. Этот ублюдок Абдулла потащил с собой всех. Шел бы один, ты же у нас весь такой смелый-умелый. Тем временем Николаев добрался до дверей и остановился, освещая фонарем периметр дверного створа и стены с потолком за ним. «Ищет ловушки», — понял Димка. «И правильно делает. Николаев рассматривал все не меньше минуты. Димкины солдаты остановились в 2 метрах позади него. Один из них контролировал теряющийся во мраке тоннель, остальные освещали Николаеву путь. Димка скосил глаза на террористку. Та замерла, словно истукан, и не сводила взгляды с изображения своего бойфренда. Тем временем Николаев убедился, что нет никаких признаков угрозы, и осторожно вошел в помещение. «Абдулла!» – хрипло позвал он. «Заходите внутрь, одного фонаря здесь не хватит!» Абдулла завел взвод следом за Николаевым и принялся торопливо распределять, кому куда светить. В помещении быстро стало довольно светло, и Николаев продолжил осмотр. «Тут пусто», – подытожил он, заканчивая обход и останавливаясь перед штурвалом кремольеры. «Если что-то и есть, то оно зашито в стены так, что снаружи не найти. Никаких замков или устройств, кроме этого штурвала, нет. Похоже, дверь запирается только на кремольеру, и никаких ключей не нужно. Но штурвал опечатан. Вот, тут какая-то надпись». Николаев наклонился над штурвалом, и изображение с его камеры укрупнилось. Стало хорошо видно, что обод штурвала соединен с поверхностью люка какой-то лентой, и повернуть его, не порвав ленту, невозможно. Лента оказалась достаточно широкой и длинной, и имела на поверхности английскую надпись. «Законсервировано. Срывать только в экстренном случае». Димка узнал голос Фишера. «Это растяжка», – предположил Левинский, и террористка Вайс напряглась так, что едва не пристала. «Куда ведет лента? Из чего она сделана?» Николаев, тщательно следя за тем, чтобы не потревожить ленту дыханием, осторожно наклонился прямо к ней и несколько секунд изучал ее сверху и снизу. «Она из бумаги», – сделал вывод фанатик. «Бумага промасленная, чтобы долго хранилась. Но это просто бумага. В такую упаковывают оружейные запчасти на складах при консервации. Она тонкая и немного прозрачная из-за масла. Внутри нет ни проводов, ни токопроводящих дорожек». «Это может быть нановзрыватель», – предостерег его Левинский. «Всем покинуть помещение. Оператор, используйте манипулятор робота, чтобы сорвать ленту». «Зачем ставить растяжку и писать на ней «срывать только в экстренном случае»?» Николаев скептически скривился. «Если делать ловушку, то писать надо «добро пожаловать» любое время». Он одним движением сорвал ленту, скомкал ее в кулаке и отбросил в сторону. «Что вы делаете?» – воскликнул полковник, и Димка невольно вжал голову в плечи и прищурился, ожидая взрыва. Многие в каюте компании испытали схожие чувства, а половина Димкиных солдат успели выскочить из помещения за двери. Но взрыва не произошло. «Собираюсь открыть люк», – ответил Николаев. «Наш случай более чем экстренный. Моя невеста может погибнуть в любую секунду». Он схватился за штурвальное кольцо и напрягся, пытаясь провернуть кремольеру. «Тяжелая, мать ее! Не поддается! Может, изнутри заперто?» «Попытайтесь сделать это вдвоем!» – потребовал полковник. «Абдулла, помогите ему!» Вдвоем колесо провернуть не удалось, втроем тоже. Они даже ухитрились схватиться за кремольеру вчетвером, но результат был тот же. Полковник Левинский начал обсуждать с инженерной группой возможности имеющихся в распоряжении экспедиции средств, которыми можно было бы вскрыть люк, и к ним присоединился доктор Иванов. Пока они составляли список вариантов, изрядно запыхавшийся Николаев опустился рядом с люком и посмотрел на изображение своей girlfriend. «Как ты?» – спросил он. «Пока хорошо», – тихо ответила она. «Аллах милостив». «Не бойся, я открою этот чертов люк», – заверил ее Николаев. «Обязательно открою. Чего бы там ни придумал этот Вильман со своим нестандартным оборудованием». Он на секунду умолк и задумчиво произнес. «Нестандартное оборудование». И поднялся на ноги. «Абдулла, давай попробуем в другую сторону крутить. Может, тут резьба противоположная». Они вцепились в штурвальное кольцо и принялись тянуть в другую сторону. Поначалу у них ничего не выходило, но потом Николаев натужно выдохнул. «Поддается! Давай, навались! Кажется, мы ее сами затянули, пока не в ту сторону открывали». Втроем дела пошли успешнее, и вскоре кремольера была открыта. Едва Николаев сделал последний оборот штурвального колеса, как где-то внутри мощного люка что-то громко щелкнуло, раздался лязг взаимодействующих механизмов, и откуда-то из-под пола послышался низкий гул мощных двигателей. Шестиметровый стальной люк дрогнул, выбрасывая из-под себя по всей окружности струйки воздуха, и начал неторопливо распахиваться, словно обычная дверь. «На правую сторону!» Абдулла метнулся от надвигающегося на него люка полуметровой толщины. «Быстрее, а то раздавит!» Все бросились к безопасной стене, проскальзывая в медленно уменьшающееся пространство между распахивающимся люком и левой частью помещения. И оператор проворно убрал робота. Кто-то попытался светить тактическим фонарем в открывающуюся лабораторию, но луч уперся в черную стену. Шестиметровая многотонная громада люка распахнулась, замерла, и в следующую секунду в глубине лаборатории раздался негромкий треск, и вспыхнули лампы дневного света. Черная стена за люком оказалась завесой из ткани, которая с громким пневматическим щелчком мгновенно свернулась, исчезая где-то в потолочной толще. «Джекпот!» – прокомментировал полковник на английском. «Похоже, мы сделали это!» Даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, что за люком расположена мощнейшая научная лаборатория. Всюду стояло какое-то замысловатое оборудование, множество прозрачных резервуаров, заполненных разноцветными жидкостями и соединенных с массивными металлическими терминалами. Внутри терминалов что-то тихо гудело. Жидкости в резервуарах то булькали, то пронизывались тысячами пузырьков. То фосфорицировали, то делали еще что-то, Димке непонятное. Оборудование пестрело индикаторами, вяло шевелило стрелками датчиков и перемигивало светодиодными графиками, напоминавшими Димке эквалайзер диджейского пульта в увеселительном центре родного анклава. Доктор Иванов начал давать указания, и несколько минут солдаты передвигались по помещению лаборатории, оказавшемуся очень большим. Они транслировали на корабль все, что попадало в поле зрения их камер. Как вдруг Николаев прервал доктора Иванова на полуслове. «Доктор!» Террорист обвел взглядом лабораторию, и картинка на его мониторе медленно закружилась, демонстрируя массу всякой научной всячины. «Вам ничего не кажется странным?» «Что вы имеете в виду, молодой человек?» Не понял Иванов. «Здесь все закреплено намертво. Разве не видно?» Николаев подошел к прозрачному резервуару, заполненному хитросплетением стеклянных трубок, по которым бежали фосфорицирующие жидкости разных цветов, и силой ударил по нему железным фонарем. Раздался глухой звук, и фонарь отпружинил от емкости. «Даже стекло бронированное, все станины из стали толщиной в руку, мы отсюда ничего не вынесем, все это нужно изучать здесь или вырезать по кусочкам». «Мистер Николаев прав», — сделал вывод доктор Иванов. «Я должен немедленно попасть туда, вместе с моей научной командой. Мы изучим все на месте и примем решение, что именно необходимо демонтировать в первую очередь. Полковник, вы можете доставить нас в лабораторию?» «Вертолет будет здесь через полчаса». Левинский вышел в эфир и приказал транспортному вертолету возвращаться на десантный корабль на максимальной скорости. «Возьмите с собой Ингу», – потребовал Николаев. «Она должна получить антивирус». «Она останется здесь», – отрезал полковник. «Для гарантии. Как только антивирус будет найден, я пришлю за ней вертолет. До тех пор она будет оставаться под наблюдением офицера Малинина. Мне не нужны сюрпризы. Особенно сейчас, когда мы в шаге от цели, на поиски которой было потрачено 34 года. Николаев начал было возмущаться, но его успокоила террористка. Димка видел, что ей с каждой минутой становится все страшнее. Еще бы, когда находишься в получасе полета от спасения, мутировать не хочется как никогда. Но у нее хватило мозгов понять, что сейчас все на взводе, и усугублять конфликт – это только лишний раз попасть под раздачу. Она попросила разрешения поговорить с Николаевым на отдельной частоте, и полковник приказал Димке перейти на запасной канал вместе с ними и тщательно прослушивать разговор во избежание ненужных осложнений, что Димка и сделал. Оставшись наедине, Террористы начали довольно сумбурные переговоры, то рассказывая друг другу о любви, то призывая не нервничать и не бояться, потому что все будет хорошо, потому что все уже хорошо, надо только немного подождать и бла-бла-бла. Димка молча слушал и постепенно вникал в суть их взаимоотношений. Николаев слушался свою girlfriend во всем, потому что хотел на ней жениться, что Димку не удивляло. Она была очень даже ничего, он бы и сам на ней женился. Только пусть сначала ее врачи проверят. А то после Зарине лично ему пришлось лечиться, и долго, и больно, и дорого. Сама террористка обещала Николаеву вечное совместное счастье, и это Димку не удивляло тем более. Ему в свое время тоже наобещали 3 короба, а потом послали, как только появились варианты богатые и знаменитые. Он не сомневался, что наивного дурачка Николаева ждет то же самое. Террористке сейчас отчаянно хочется выжить, и она будет обещать ему все, что хочешь. А потом она получит вакцину и уйдет от этого лопуха к кому-нибудь из видных политических фигур Готланда. Конфедерация действительно пообещала им, а точнее, в большей степени это относилось к ней, снятие всех обвинений, инъекцию антивируса, отдельный дом на Готланде и трудоустройство. Но это еще не значит, что все это будет лучше, чем у всех остальных. Она быстро поймет, где вкуснее, и настанет очередь Николаева удивиться так, как когда-то удивился Димка. Кстати, террористка наивно полагает, что у них будут дети, потому что в этой лаборатории должен быть некий суперантивирус, не такой, как на Готланде. Только вряд ли это что-то меняет для наивного Николаева. Женщин на Готланде в 20 раз меньше, чем мужчин. И ее даже с детьми заберут к себе много желающих. В процессе разговора у террористки усилился насморк. Она начала чихать, и Николаев занервничал. Он стал порываться предъявить полковнику ультиматум, типа, чтобы его girlfriend немедленно доставили в лабораторию, иначе он больше с места не сдвинется, или вообще не пустит сюда научную команду доктора Иванова без нее. Террористка быстро сообразила, что сейчас Димка примет меры, и начала горячо убеждать Николаева не делать глупостей, попутно умоляя Димку не обращать внимания на его слова, потому что он нервничает. Типа на самом деле он ничего такого делать не собирается, это просто эмоции. Димка, конечно же, не повелся на женское вранье и доложил обо всем полковнику Левински. Тот немедленно приказал Абдуле взять Николаева под охрану, а если тот будет сопротивляться, то прострелить ему ногу так, чтобы навсегда остался инвалидом. В итоге Димкины солдаты отвели Николаева в угол лаборатории, пристегнули наручниками к какой-то мощной станине и заняли посты рядом с ним. Террористка пыталась что-то там высказать Димке, но стоило ему достать электрошокер, как она моментально заткнулась и стала шелковой. И даже умоляла Димку позволить ей продолжить разговор с бойфрендом, чтобы успокоить его и не допустить эксцессов. Димка разрешил, потому что в процессе разговора они выбалтывали свои намерения. И так контролировать их было проще, чем догадываться, что они там молча замышляют. Потом прилетел транспортный вертолет. И доктора Иванова увезли в лабораторию вместе с его научной командой и командой инженеров. Пока они летели, полковник приказал оператору провести робота по тоннелю до конца, либо до туда, докуда хватит проводов. Первый взвод престарелых морпехов разделили на 2 группы. Одна продолжила охранять ретранслятор, другая контролировала вход на поверхности. Второй взвод тоже разделился надвое. Половина заняла позиции у соединения наклонной шахты с основным тоннелем, вторая – возле лаборатории Вильмана, и обе команды начали обмениваться парными патрулями, которым полковник поставил задачу контролировать всю эту кучу непонятных каменных ворот, что понатыканы по обе стороны тоннеля. Вообще сразу было ясно, что они не открывались десятки лет и сейчас тоже не откроются, но все надо держать под контролем, потому что дело серьезное. Димка слушал малополезную трепотню влюбленных террористов и раздумывал на тему дальнейших событий. Лаборатория найдена, значит, свое дело он сделал. Поэтому после возвращения на Готланд его ждет награда и новая жизнь. На этой долбанной нефтедобывающей платформе ему больше вкалывать не придется. Его лояльность подтверждена, 5-летний минимум засчитан, теперь ему дадут работу на Готланде. Лишь бы только не запихнули служить на этот десантный корабль, где морская болезнь постоянно выворачивает его наизнанку. Надо переговорить с доктором Ивановым. Он хорошо относится к Димке. Пусть найдет ему занятие или даст лекарство от качки на худой конец. «Полковник, сэр!» Голос оператора-робота донесся из рации, проходящего мимо Димки матроса. «Робот достиг окончания тоннеля. Взгляните на это, сэр!» Все, кто находился в каюте компании, разом посмотрели на экран. Даже террористка замолчала. Димка торопливо переключился на основную частоту. В зеленом свете прибора ночного видения застыли две огромные крылатые статуи. Какие-то злобные четырехногие твари, высеченные из камня, возвышались под самый потолок. Статуи были очень похожи, может даже вообще одинаковые. Они стояли у стен параллельно друг другу, хвостами упираясь в венчающий тоннель тупик. Их жуткие морды со здоровенными оскаленными клыками словно пронизывали взглядами утопающий во мраке тоннель. «Что это?» В эфире зазвучал голос полковника Левинский. «Статуи?» «Да, сэр», подтвердил оператор. «Какие-то мифические твари, сэр. Чем-то отдаленно напоминают то ли льва, то ли тигра с крыльями. Хотя сходство скорее меньше, чем больше. И у них на груди выбиты знаки, сэр. Сейчас я приближу». Робот поднял камеру выше и сфокусировался. Знаки Димка узнал сразу. Точно такие же были выбиты на каждом валуне в исландском лабиринте Вильмана. И на скале наверху было такое же, только размерами больше. Неудивительно, что здесь обнаружилось то же самое, раз оба этих места выстроил Вильман. Наверное, у него было много сообщников. Одному такое не выстроить. Учитывая, что происходило в лабиринте, несложно понять, что этот психопат сделал с ними со всеми. «Это еще не все, сэр», – продолжил оператор, манипулируя камерой. «Между статуями имеется шахта». На зеленом экране возникла дыра в полу. «Диаметр 3 метра, круглая, правильной формы», – продолжал объяснять оператор. «Поток воздуха идет именно оттуда». Он сделал так, что камера заглянула в шахту, высвечивая уходящие круто вниз широкие каменные ступени. «Там лестница. Освещения нет. Куда она ведет, непонятно. Мощности фонаря не хватает». «Пошлите туда робота», — приказал Левинский. «Сколько у вас осталось проводов в катушке?» «Провода еще много, сэр», — ответил оператор. «Я использовал только 200 метров. Это меньше половины. Но робот не сможет спуститься в шахту самостоятельно. Ее ступени уходят вниз под углом 60 градусов. Это слишком большой наклон для нашего шасси. Колеса не удержатся на ступенях даже на самых низких оборотах двигателя. Робот может сорваться вниз по лестнице. Это небезопасно. На нем установлена термобарическая ракета, сэр». Полковник принялся совещаться с инженерной командой. И те предложили установить возле шахты лебедку, прикрепить ее трос к роботу в качестве страховочного каната и медленно разматывать его со скоростью движения робота. Получится, что робот спускается по наклонной лестнице, повиснув на тросе, и это исключит вероятность сорваться. Оператор сразу же заявил, что в таком случае проще поставить робота на какие-нибудь салазки, чтобы он скользил по ступеням, а не громыхал по ним колесами. И инженеры принялись обсуждать варианты. Левинский велел им перейти на запасную частоту, и душещипательной беседе террористов пришел конец. Болвана Николаева это опять напрягло, и полковник не стал снимать с него охрану. Он приказал Абдуле не спускать с террориста глаз и оставаться вместе с взводом в лаборатории, и возложил на Димкиных солдат обязанность помогать научной и инженерной команде в демонтаже лабораторного оборудования. Ученые должны определить ценные компоненты, инженеры должны их аккуратно вырезать, а Димкины подчиненные должны перетаскивать все это к вертолету. И в заключение предупредил: «Будьте предельно осторожны, рядовой. Все должно быть доставлено на корабль в целости и сохранности. Это сверхважно. Головой отвечаете за каждый компонент». Абдулла заверил его, что все будет сделано идеально. И Димка вновь поздравил себя с удачной ролью в данной фазе экспедиции. Ему не придется таскать на себе неподъемные тяжести, а самое главное, не придется отвечать, если кто-нибудь что-нибудь случайно разобьет или повредит. Минут 40 ничего особенного не происходило. Только второй взвод морпехов перебрался вплотную к вертикальной шахте, и теперь пешие патрули ходили через весь тоннель. Потом до лаборатории добралась научная команда с инженерами, и доктор Иванов приступил к изучению машинерии Вильмана. Великий ученый долго бродил по лаборатории среди нагромождения массивного оборудования, внимательно разглядывая замысловатые приборы, и его блестящий ум нашел ключ. «Это компьютер», – заявил доктор Иванов, закончив осмотр одного из элементов лаборатории, массивного постамента с множеством не менее массивных кнопок. «Это устройство ввода-вывода». Он принялся нажимать на кнопки в различной последовательности, внимательно всматриваясь в нанесенные на них пиктограммы, и одна из них, самая крупная красного цвета, поддалась нажиму. Кнопка утонула в панели, вспыхнула красной подсветкой, и из недр постамента донесся вой запустившихся вентиляторов. Часть стены за постаментом дрогнула, выдвинулась и перевернулась задом наперед, оказываясь жидкокристаллическим экраном. Экран вспыхнул, и по нему с огромной скоростью побежали густые потоки мелких строк, состоящие из нолей и единиц в разнообразных комбинациях. Строки бежали слишком быстро, и разглядеть их Димка не успевал, потому что камера, с которой велась трансляция, принадлежала Абдуле, и этот придурок стоял за спиной у доктора и давал неполную картинку. Мельтешение цифр продолжалось секунд 15, потом цифры погасли, и на экране возникло изображение доктора Вильмана, облаченного в лабораторный халат и какую-то сложную диадему, поблескивающую индикаторами и явно напичканную электроникой. Помимо диадемы, на ухо маньяка была надета гарнитура с микрофоном. Поверх изображения имелась надпись на английском, которую доктор Иванов немедленно перевел. «Лабораторный журнал проекта «Вампир». Руководитель Гюнтер Отто фон Вильман». Доктор Иванов презрительно усмехнулся. «Здесь он уже фон Вильман, и фамилия Вильман написана с двумя «Н». Я не удивлен. Проклятый фашист!» Доктор продолжил читать. «Окей, что тут еще? Главный консультант Рейн Абилард фон Кугельштайн. Что? Это новость. Значит, нобелевский лауреат Кугельштайн, бесследно пропавший при загадочных обстоятельствах за несколько лет до начала эпидемии, был заодно с маньяком Вильманом». Иванов потрясенно смотрел на надпись, будто перечитывая ее и вспоминая далекие события. «Это многое объясняет», – гневно воскликнул он. «Особенно многочисленные слухи, ходившие в то время в научной среде относительно антисемитских взглядов Кугельштайна. В свое время я подавал документы для трудоустройства в его институт. Цюрихские коллеги сообщили мне, что Кугельштайн предпочитает набирать в свою клинику исключительно светлоглазых, светловолосых сотрудников, и будто бы даже соискатели женского пола проходят у него добровольный тест на окрашенность волос, либо их документы даже не рассматриваются. В то время многие воспринимали эти байки со смехом. Нобелевский комитет никогда бы не отдал высшую премию нацисту, каких бы открытий он ни совершил. Это закон. Но я, будучи светловолосым и светлоглазым, решил, что, учитывая огромный конкурс среди желающих стать сотрудником Кугельштайна, использовать преимущество будет не лишне, ведь количество соискателей превышало 1000 человек на место. Я подал все документы, включая копии своих научных достижений, копии научных трудов отца, профессора биологии Иванова Владимира Петровича, и свое цветное портретное фото. И получил отказ. Причиной отказа было указано отсутствие вакансий на ближайшие 5 лет. Но позже доктор Йоханссон рассказал мне по секрету, что Кугельштайна якобы не устроило то, что моя мать, Бриль Роза Израилевна, была поэтессой и балериной. Тогда я не поверил Йоханссону, тем более, что лучшим и любимым учеником Кугельштайна считался Вильман. Но теперь я понимаю истинную причину отказа. Мы пригрели на груди змеиный клубок. нацистов, фашистующих маньяков, убийц. И вот как они отплатили человечеству». Доктор Иванов скорбно умолк, восстанавливая дыхание. Обличительная речь далась ему с трудом. Возраст брал свое, и великому ученому пришлось присесть на край какого-то механизма, затянутого в толстое бронестекло. Несколько секунд 80-летний вирусолог отдыхал, после чего оперся на трость и решительно поднялся. «Не время сидеть, сложа руки. Надо действовать. Возможно, мы еще сможем спасти гибнущий мир». Он подошел к экрану и вчитался в надписи. «Так, что здесь еще? Статус: проект закрыт. Документация сдана в архив. Лаборатория законсервирована. Открыть журнал? Да? Нет?» Доктор Иванов закряхтел. «Естественно, да. Но ни мышки, ни тачпада здесь не имеется. Но это меня не остановит. Теперь меня ничто не остановит. Так-с». Он потыкал кнопки, нашел нужную и нажал ее. Надписи на экране сменились целым сонмом названий различных разделов и подразделов. И доктор Иванов принялся манипулировать кнопками. Он быстро разобрался в навигации лабораторного журнала, но всякий раз, открывая тот или иной ярлык, вместо данных или изображений на экране вспыхивало красное окно с черной надписью. «Все файлы перемещены в архив», – недовольно комментировал поиски доктор. «Не могу ничего открыть. Нам предстоит вскрыть обшивку этого компьютера и выяснить, где находятся жесткие диски, а также куда идут сетевые провода. Архив нужно найти и изъять. Минуту, последняя папка открывается. Здесь всего два файла. Начнем с первого. Посмотрим». Он пощелкал кнопками, и на экране ожило изображение маньяка Вильмана. Похоже, запись не была полной и являлась продолжением другой, более ранней записи, потому что Вильман начал едва ли не с полуслова. Говорил он по-английски, и доктор Иванов машинально переводил, внимательно вслушиваясь в негромкий голос. «Из чего следует, что цель проекта не достигнута? Очистить генотип генетических инвалидов от гена алчности и эгоизма вновь не удалось. Версия о том, что данные гены поражают организм не только на биологическом, но и на энергетическом уровне, выглядит все более правдоподобной и заслуживает более серьезного рассмотрения. Итак, подведем итоги с самого начала. Инфекционный агент функционирует в штатном режиме и ведет отбраковку разумной жизни по двум критериям. Уничтожаются особи, имеющие гены алчности и эгоизма. Энергетическая основа агента встроена в информационное поле планеты. И вторая фаза воздействия начнется после того, как будет уничтожен последний носитель целевых генов. Вторая фаза запустит механизм воздействия на мутантов, в результате которого их потребность в еде резко возрастет. Мутанты не только истребят сами себя, но и не допустят загрязнения окружающей среды своими останками. Минимальные остатки их популяции утратят регенеративные способности, присоединятся к остаткам других деградировавших рас, и среди обезьян станет на один подвид больше. Первая фаза деградации, полное оволосинение, успешно пройдена. По завершении деградации новому подвиду обезьян агрессия к иммунным будет заменена на страх. Однако, несмотря на то, что в изначальном генотипе ариев генов алчности и эгоизма не существует, степень инбридинга, гибридизации и генетического заражения на нашей планете настолько высока, что количество иммунных оказалось на два порядка меньше ожидаемого. В связи с этим эвакуация иммунных была признана недостаточной мерой, и нами было принято решение возобновить проект «Вампир», закрытый по совету носителей высшего разума с нашей космической прародины. Доктор Иванов покачал головой и негромко воскликнул. «Он безумен! Человечество погибло от рук невменяемого сумасшедшего психопата! Это ужасно!» На экране маньяк Вильман продолжил рассказ. и доктор Иванов поспешил перевести. Целью проекта «Вампир» являлась адаптация инфекционного агента к генетически зараженным особям с последующим изменением их генотипа. На первых стадиях нам удалось добиться значительных результатов. Обработанная кровь генетических инвалидов сращивается с инфекционным агентом и получает возможность использовать его способности. Носитель обретает иммунитет ото всех существующих болезней, многократно ускоренную регенерацию, в том числе костной и костно-мозговой ткани, и общее омоложение организма. При этом пациент остается бесплодным, так как репродуктивная функция несовместима с обработкой. На экране изображение Вильмана сменилось видеорядом. Очень немолодой черноглазый человек с тонким темным курчавым волосом, наполовину седым, был одет в больничную пижаму и сидел на чем-то вроде кресла, только лицом к спинке. На спине испытуемого имелось нечто вроде металлического рюкзака странной формы. Спинка рюкзака была абсолютно плоской, а вот его грани имели сложные причудливые очертания, лишенные симметрии. На верхней грани рюкзака вспыхнула индикация, и камера показала крупным планом небольшое электронное табло, разделенное на две строки с тусклыми надписями. «Вверху написано слово «донор», – прочел доктор Иванов. «В нижней строке пациент». Нижняя строка табло вспыхнула, и аппарат на спине человека тихо зашумел. Человек закатил глаза и обмяк, налегая грудью на спинку кресла, но уже через минуту вернулся в нормальное состояние. В левом верхнем углу изображения включился таймер, отсчитывающий время, и скорость просмотра существенно возросла. Подопытный встал с кресла, снял стальной рюкзак и лег на оказавшуюся неподалеку больничную койку. Камера продолжала вести за ним неотрывное наблюдение. Вскоре с человеком начали происходить явные изменения. Разгладились морщины, исчезла седина, он перестал сутулиться. Подопытный встал с кровати, и Димка понял, что выглядит он едва ли не вдвое моложе. И вообще, вроде даже как-то окреп. Пижама на нем уже не так сильно болтается. «Невероятно!» Доктор Иванов не сводил глаз с экрана. «Меньше, чем за 20 минут!» Пациент на экране, видимо, получил команду от кого-то за кадром, а может, просто расчувствовался. Димка не очень понял, но тот тип вдруг взмахнул руками и подпрыгнул, и подлетел метра на полтора. Потом картинка сменилась. Теперь подопытный стоял обнаженный по пояс, щеголяя вполне молодым торсом, и держал в руке скальпель. Он прислонил скальпель к своему левому предплечью и сделал глубокий длинный надрез. Димка даже немного опешил. Он псих, что ли? Но хлынувшая из глубокого надреза кровь уже перестала течь, и рана стала затягиваться на глазах. Вскоре от нее остался только толстый воспаленный шрам, и Димка невольно скосил глаза на таймер. 5 минут! Рана полностью затянулась за 5 минут! Офигеть! В этот миг изображение подопытного сменилось изображением Вильмана, и доктор Иванов продолжил перевод. До тех пор, пока получивший обработку организм генетического инвалида находится во внешнем контакте с инфекционным агентом, данные процессы не прекращаются. Фактически это означает бессмертие, при условии не получения повреждений, несовместимых с жизнью. Однако дальнейшие исследования выявили 2 фундаментальных препятствия. Первое. Кровь генетического инвалида можно подвергнуть обработке только 1 раз. При этом степень совместимости обработанной крови с инфекционным агентом с течением времени начинает падать. После падения совместимости ниже критического уровня, в организме генетического инвалида с ураганной скоростью начинаются обратные процессы. Изображение сменилось компьютерной анимацией. Схематично изображенный молодой человек, над которым стоит счетчик дней. Счетчик отсчитывал дни, человек стремительно старел, и под его изображением возникали фото того типа, который был подопытным. Каждое фото было сделано в отдельный день, и тип ежесуточно старился. На 7-й день он выглядел еще хуже, чем до начала эксперимента, о чем и сообщил Вильман в переводе доктора Иванова. Иными словами, омоложенный организм в течение 7 суток возвращается в состояние, свойственное его реальному возрасту, а по прошествии данного срока начинает стремительно разрушаться. Летальный исход наступает к исходу второй недели. Противодействовать падению совместимости можно единственным способом. Полное переливание крови, полученное от донора, непосредственно в момент обработки. Для успешного продления совместимости требуется 4 литра крови любой группы, за исключением крови мутанта или иммунного. Данная кровь к обработке непригодна. На экране снова возникло видео. Тот же самый подопытный тип, постаревший лет на 20 сверх того, что было с самого начала. Димка его даже не сразу узнал. Он снова сидел с металлическим рюкзаком на спине, теперь уже на двойном стуле, на втором сиденье которого сидел еще один кучерявый с нормальной такой носярой, покруче, чем у Зарине. Оба они сидели спинами друг к другу, то есть плотно прислонившись к тому железному рюкзаку, в котором находился аппарат Вильмана. Старикан, трясущимися руками, не глядя, видимо, был уже опытный, коснулся боковых граней рюкзака и нажал там на две кнопки. Уже знакомое табло на верхней грани рюкзака вспыхнуло надписью «Донор» и раздался знакомый шум. Оба подопытных закатили глаза и обмякли, опираясь друг на друга. И Димка с ужасом понял, что тот, у которого нос больше, начал быстро высыхать. Этот жуткий рюкзак выкачивал из него кровь. Тем временем доктор Вильман невозмутимо продолжал рассказ. «Исключительно необходимо отметить следующие аспекты механизма обработки. Смешение кровей двух различных доноров не дает результата и приводит донорский материал в негодность. Донорский материал не требователен группе крови, но должен быть полностью получен от одного донора. Помимо этого, процесс обработки должен проводиться непосредственно в момент переливания, иначе пациент не получит новую кровь. Вместо него обработка достанется донору. Поэтому для исключения ошибки устройство вакцинирования имеет переключатель режима в донор-пациент. Особо необходимо отметить, что обработанная годом ранее кровь при переливании другому владельцу вновь получает способность быть обработанной. Но при этом коэффициент обработки падает вдвое, что приводит к следующему. Донор и пациент не могут обменяться кровью. Весь обработанный материал должен получить кто-либо один из них. Подытожу. Процесс первой обработки проходит безболезненно. Процесс вторичной обработки всегда приводит к смерти донора. Особое внимание необходимо обратить на содержание крови в организме донора. Для успешной повторной обработки пациент должен получить не менее 4 литров донорской крови. Повышение объема до 5-6 литров приветствуется. Это делает процедуру менее болезненной. На экране старик-пациент встрепенулся и встал со стула. Обескровленное тело донора отцепилось от рюкзака и мешком свалилось со стула. На обнажившейся поверхности аппарата, бликующего хирургической сталью, не было видно ни следов крови, ни каких-либо игл или отверстий, через которые жуткое устройство только что поглотило 5 литров крови. При этом старик-пациент уже не выглядел стариком. Он снова начал молодеть. Его изображение сменилось изображением Вильмана. Второе и главное фундаментальное препятствие заключается в том, что несмотря на все наши усилия, нам до сих пор не удается добиться главного. Обработка не приводит к уничтожению в ДНК носителя гена фалчности и эгоизма, что является изначальной целью проекта. Если данная цель не будет достигнута, развитие проекта «Вампир» не имеет смысла в принципе. Его побочные эффекты, повторяю, теряют всякий смысл. Кроме того, внушает опасения слишком малый срок, в течение которого обработанная кровь генетического инвалида сохраняет совместимость с вирусом. Срок совместимости напрямую связан с космической механикой и составляет один астрономический год ровно, что означает неизбежную гибель одного донора ежегодно ради продления жизни пациента. Подобное соотношение ставит под сомнение оправданность существования данной технологии. В связи со всем вышесказанным, нами принято решение бросить все силы на расчет возможностей фундаментальных изменений всех основных составляющих проекта «Вампир». Доктор Гюнтер Отто фон Вильман. Конец записи. Изображение Вильмана сменилось корневым каталогом лабораторного журнала. И Иванов заявил: «Чудовища, убийцы, садисты!» Он потряс старческим кулаком, угрожая пустому экрану. «Мы должны получить все материалы Вильмана. Это необходимо тщательно изучить». Он запустил вторую запись, и на экране снова возник Вильман. Он был в другом лабораторном халате, но все в той же странной диадеме и с гарнитурой. На этот раз снимающая Вильмана камера работала с расстояния в несколько метров, и было видно, что маньяк стоит посреди этой самой лаборатории возле дальней стены. Но вместо находящегося там сейчас здоровенного стального кресла, в стене зияет люк с толстенными стенами, из которого торчит какая-то платформа. На ее сверкающей хирургической сталью поверхности уложены в ряд 10 металлических рюкзаков, точно таких же, как тот, что был на спине подопытного старика из первого файла. Еще один аппарат Вильман держал за лямку одной рукой, из-за чего устройство болталось у его ног, словно ненужная безделица, а вторая лямка и вовсе елозила по полу. Маньяк Вильман начал говорить, и Димка вслушался в перевод. «Это последняя запись в лабораторном журнале. Наши широкомасштабные усилия не увенчались успехом. Мы достигли предела в усовершенствовании процесса обработки, и сама природа процесса не позволяет достичь большего. Преуспеть нам не удалось. Обработка не купирует гены алчности и эгоизма в ДНК генетического инвалида. Обработка омолаживает пациента и делает его бессмертным на срок в астрономический год. И увеличить данный срок невозможно. Для дальнейшего продления обработки пациенту необходима донорская кровь. И это не изменить. Учитывая бесплодие пациента, необходимость ежегодного уничтожения донора ради получения его жизни признана тупиковым решением. Проект «Вампир» потерпел крах и подлежит упразднению. В связи с этим лаборатория подвергается бессрочной консервации. Все подопытные генетические инвалиды уничтожены. Все уже изготовленные вакцинаторы помещены на вечное хранение в вакуумное хранилище». На экране маньяк Вильман отошел от платформы с рюкзаками, и она пришла в движение. Платформу втянуло внутрь люка, его мощные стены сомкнулись, шипя стравливаемым воздухом. И из-под пола появился тот самый стальной шкаф, который стоит там сейчас. Шкаф подпер собой двери в вакуумное хранилище, полностью загораживая вход. И Вильман указал на его поверхность. «Скрывать хранилище разрешается исключительно в случае экстренной необходимости, для возникновения которой причин не имеется. Поэтому условием отключения защитных систем является неотложная необходимость процесса проведения обработки крови генетическому инвалиду. Для этих целей внутрь запирающего устройства помещен отдельный вакцинатор. Генетический инвалид должен подтвердить необходимость вакцинации перед началом обработки». Маньяк Вильман слегка приподнял металлический рюкзак, который все еще удерживал в руке. «Напоминаю, что во избежании кровавых конфликтов между потенциальными пациентами за право обладания вакцинатором, во все узлы и элементы вакцинатора неразрывно встроена система авторизации. Управлять вакцинатором может только один пациент, тот, кто первым его активирует. Поэтому у каждого устройства может быть только один владелец. И хотя ресурс вакцинатора не ограничен, любая попытка активировать устройство не владельцем, равно как и любая попытка разобрать вакцинатор или нарушить его целостность, будет приводить к мгновенной смерти злоумышленника. Поэтому еще раз подчеркиваю, раз консервация устройств должна производиться только в экстренном случае, ибо сменить владельца вакцинатора невозможно. В случае его смерти воспользоваться устройством, соответственно, также невозможно. Оставшееся без владельца устройство подлежит утилизации». Маньяк Вильман прошествовал к противоположной стене лаборатории, где стоял еще один здоровенный распахнутый шкаф, который сейчас был намертво запечатан. но на записи его раздвижные дверцы были открыты, и внутри виднелась широкая стальная платформа. Вильман швырнул туда вакцинатор, и Димка понял, что это был тот самый прибор, который был надет на том подопытном типе, которого показывали в предыдущем файле. Вакцинатор шлепнулся на платформу, и оказалось, что у шкафа двойная система запирания. Внешние двери стальные, а внутренние прозрачные, из бронестекла толщиной в руку. Стеклянные двери закрылись, и Димка увидел, как на лежащий на платформе вакцинатор опускается здоровенный гидравлический пресс. Устройство было расплющено в 5 секунд, и из-под пресса во все стороны летели искры, брызги, струйки дыма и били короткие электрические разряды. Потом пресс поднялся, обнажая сморщенную стальную лепешку корявой формы, лежащую в луже какой-то вязкой жидкости, дымящейся и быстро испаряющейся. Как только вязкая гадость полностью пропала, прямо из платформы выдвинулся большой усеянный промышленными ножами барабан и за несколько мгновений перемолол металлическую лепешку в мелкую стальную стружку. Стружка осыпалась куда-то вниз, свет внутри шкафа погас, и его наружные металлические двери закрылись. Наблюдавший за этим процессом маньяк Вильман остался доволен результатом и посмотрел в камеру. «Проект закрыт. Все документы сданы в архив. Устаревшие, незаконченные и пришедшие в неоперабельное состояние образцы утилизированы. 11 устройств типа вакцинатор сданы на вечное хранение. Лаборатория законсервирована. Доктор Гюнтер Отто фон Вильман. Конец лабораторного журнала». Изображение погасло, и компьютер выключился. Доктор Иванов немедленно защелкал кнопками, но компьютер больше не реагировал ни на одну из них. Знаменитый ученый безрезультатно промучился несколько минут, после чего велел инженерам вскрыть компьютер и изъять из него жесткий диск. Престарелые спецы окружили массивный постамент, и Иванов, тяжело опираясь на трость, направился к шкафу, за которым скрывалось хранилище с вакцинаторами. «Док, вы сможете открыть это?» – раздался в эфире голос полковника Левинский. «Или готовить оборудование для взлома. Наши эксперты сообщают, что, судя по видео, стены хранилища слишком толстые, и их разрезание может затянуться. Надо понять, из какого именно сплава они выполнены. Нам нужно время. Может быть, вы справитесь с замком?» «Попытаюсь». Доктор Иванов добрался до шкафа и, кряхтя, принялся рассматривать его. «Тут, без сомнения, сенсорное управление», – заявил он, изучая стеклянное оконце размером с ладонь, расположенное на уровне лица в двери стального шкафа. «Тут панель наподобие дактилоскопического замка. Посмотрим». Он приложил ладонь к окошку. Окошко неярко засветилось, и в нем зажглась надпись. «Хотите пройти обработку?» – перевел с английского доктор Иванов. Других вариантов тут не указано. Ничего о том, как открыть хранилище. Попробуем согласиться». Он коснулся пальцем сенсорного стекла в районе пиктограммы с надписью «Да», и окошко выдало следующий вопрос. «После прохождения обработки вы станете лаборантом проекта «Вампир». За вами будет закреплен вакцинатор. Вы станете его единственным оператором. Эту авторизацию невозможно отменить или изменить. Вы подтверждаете согласие?» Доктор Иванов вновь коснулся сенсора «Да» и иронически усмехнулся. «Подтверждаю». Окно вновь выдало фразу, на этот раз заставив знаменитого ученого серьезно задуматься. «Для прохождения обработки и получения авторизации прислонитесь спиной к металлической поверхности шкафа», – глубоко задумчивым тоном прочел Иванов. «Значит, экстренным случаем, при котором открывается хранилище, является необходимость пройти обработку. Занятно». «Док, позвольте нам разобраться с этим», – окликнул Иванова начальник инженерной команды. «Мы срежем шкаф, как только закончим с этим компьютером. Тут придется повозиться, все затянуто в металл. Станина толщиной в 10 дюймов, не меньше. Полковник, сэр, нам может понадобиться более мощный резак, если не хватит этого». Он кивнул на развернутое инженерами оборудование и приказал своим людям. «Разрезайте». В руках одного из инженеров вспыхнул резак, и престарелый спец приступил к вскрытию компьютера. Сине-белое пламя, сфокусированное в огненное жало, коснулось массивной станины, и лабораторию сотряс тяжелый низкий звук, словно ударил мощный гонг. Димка опешил, с отвисшей челюстью и расширившимися от ужаса глазами глядя на развернувшуюся на экранах жуткую картину. Все, кто находился в лаборатории, попадали на пол и корчились от чудовищной боли в жестоких муках. Люди хватались за головы, словно пытались спасти их от взрыва изнутри, и сотрясались в судорогах, издавая душераздирающие вопли. Террористка Вайс вскрикнула и застыла в ужасе, не сводя глаз с бьющегося изображения с камеры Николаева. «Люк закрывается!» Раздался крик в эфире, и Димка перевел взгляд на другие окна. Престарелые морпехи, находящиеся в тоннеле, были в норме и взволнованно указывали лучами фонарей на быстро захлопывающийся люк в лабораторию. Но стальная махина закрывалась настолько быстро, что никто ничего не успел сделать. Люк захлопнулся, и штурвал кремольеры автоматически завинтился до упора. В ту же секунду терзаемые невыносимым мучением люди перестали конвульсировать и начали неуклюже подниматься, тяжело дыша и озираясь. «Что это было?» Террорист Николаев вытирал кровь со лба, разбитого о станину, к которой он был прикован наручниками. «Виброудар!» Хрипя от сбитого дыхания, ответил доктор Иванов, пытающийся сесть. Знаменитый ученый лежал у подножия шкафа, и из его ушей текла кровь, но он не сдавался. «Док, вы в порядке?» Обеспокоенно зазвучал в эфире голос полковника Левинский. «Думаю, да». Иванову удалось принять сидячее положение, и он, обессилев, откинулся на шкаф. Мгновенно раздался короткий щелчок, и тело доктора Иванова словно присосало к стальной поверхности. Иванов издал короткое сипение, его глаза закатились, и старик обмяк, как будто приклеенный к шкафу. «Док! Доктор Иванов!» – торопливо произносил полковник. «Вы в порядке? Док, что с ним?» «Его присосало к шкафу», – ответил Николаев, дергая прикованной к станине рукой. «Он без сознания. Похоже, он проходит обработку Вильмана. Если это так, то через минуту он очнется». Все, кто находился в лаборатории, поднялись на ноги и со страхом смотрели на Иванова. «Сэр!» – кто-то коснулся плеча начальника инженерной команды. «Капитан Натансон мертв». Все обернулись, и камера Абдулы показала труп инженера с неработающей горелкой в руках. Того самого, что должен был разрезать обшивку компьютера Вильмана. «Мы не можем открыть люк!» Прозвучало в эфире, и Димка поискал глазами окно с изображением с камеры морпехов. Шестеро престарелых бойцов, светя фонарями, столпились у захлопнувшегося люка и пытались повернуть штурвальное колесо замка. «Штурвал не проворачивается, кремольера заблокирована». «Абдулла!» – ответил полковник. «Попробуйте изнутри». Абдулла бросился к люку и тут же остановился, беспомощно разглядывая гладкую поверхность. «Тут нет замков, сэр», – растерянно доложил он. «Ничего нет, абсолютно ровный металл». «Майор, попытайтесь еще раз», – потребовал Левинский, и морпехи вновь навалились на штурвал. «Бесполезно, сэр!» Спустя несколько секунд подытожил майор. «Замок заблокирован. Он не поддается ни в какую сторону. Мы все испробовали. Может использовать накладной заряд». «Не надо!» Раздался кашель доктора Иванова. «Это вызовет виброудар. Лаборатория защищена». «Док!» Воскликнул полковник. «Вы в порядке?» Все обернулись к ученому. Тот отлепился от шкафа и откашлялся, словно пытаясь избавиться от мокроты. Вскоре это ему удалось, и он бодрым рывком поднялся на ноги. Для 80-летнего старика это было невероятно легко и быстро, и взгляды всех невольно устремились в его спину. Поверхность арктического комбинезона доктора Иванова была испещена множеством крупных проколов, но никаких следов крови на синтетической ткани не имелось. «Я чувствую себя превосходно», – ответил Иванов, машинально наклоняясь за тростью. Ученый на секунду замер, прислушиваясь к ощущениям, и не стал подбирать трость. «Превосходно!» Он сделал пару легких шагов под удивленные взгляды окружающих и заявил. «Я не чувствую ни одной болезни из обширного списка терзавших меня заболеваний. Все это требует изучения». Иванов ринулся к шкафу. «Мне нужен этот прибор». Он подбежал к стальной громадине и остановился, вглядываясь в сенсорное окно. «Минуту, что-что? Хотите получить вакцинатор немедленно?» «Да». Доктор ткнул пальцем в пиктограмму. «Хочу». Массивная дверь шкафа беззвучно распахнулась, заставляя Иванова проворно отпрыгнуть, и оказалось, что к ее внутренней стороне прикреплен металлический рюкзак маньяка Вильмана. Доктор Иванов вцепился в него руками, намереваясь отыскать крепление, но едва он коснулся поверхности прибора, как вакцинатор сам отлепился от дверцы. Иванов подхватил прибор, не позволяя ему упасть, и выпрямился, разглядывая обретенное устройство. «Номер 11», – констатировал ученый, разглядывая компактную панель управления на боковой грани вакцинатора. «Теперь понятно, почему в хранилище на записи Вильмана осталось только 10 устройств. 11-е было использовано в качестве ключа для замка». Он осмотрел пустой шкаф и шагнул внутрь его чрева. «Здесь есть сенсор для отпирания хранилища». Доктор Иванов завозился с каким-то устройством внутри шкафа, но тут же остановился. «Сенсор выводит надпись», – прокомментировал он. «Минуту. Лаборатория заблокирована в связи с попыткой разрушения. Доступ в хранилище в режиме блокировки невозможен. Черт, это...» Он хотел заявить еще что-то, но его перебил испуганный голос командира боевого вертолета. «Полковник, сэр! Радары засекли воздушные цели. Два неизвестных объекта быстро приближаются с севера. Очень быстро, сэр. Система опознавания не срабатывает». «Дайте изображение», – приказал Левинский. «Приготовьтесь открыть огонь». Одно из окон погасло, отключая чью-то камеру, и тут же вспыхнуло видом с высоты птичьего полета. Стало видно скалу, под которой располагался вход в тоннель Вильмана. Разрытый вход и транспортный вертолет на лыжном шасси, стоящий неподалеку. Транспортный вертолет запустил винты, и камеру перенаправили выше. От горизонта прямо на оператора мчались две точки, быстро увеличиваясь в размерах. Спустя секунду они с ужасающей скоростью бесшумно промчались мимо, и Димка едва успел их разглядеть. Странные блестящие аппараты дисковой формы со знаком Вильмана на борту. Летающие диски пронзили небо над входом в тоннель, и из борта одного из них стремительно брызнул вниз поток сгустков светящейся энергии. Только что оторвавшийся от земли транспортный вертолет на долю секунды замер и с грохотом взорвался, исчезая в черно-оранжевом огненном бутоне. «Уничтожить их!» – заорал полковник Левинский. «Уничтожить немедленно!» Боевой вертолет ударил по летающим дискам из всех стволов, но неизвестные противники легко и невероятно быстро изменили траекторию движения, уходя от росчерков пулеметно-пушечных трасс. Вертолетчики успели запустить им вслед ракеты, но летающие диски сожгли их короткими выстрелами и ринулись на сближение. Второй диск испустил короткий поток сияющих сгустков прямо в камеру. В эфире раздались крики ужаса пилотов, и картинка сменилась помехами. Полковник перешел на крик, вызывая вертолет, но ответа не было. Тогда Левинский вышел на связь с командой морпехов, чьей задачей являлась охрана входа в тоннель. Но ответа вновь не последовало. Вместо них на связь вышла команда, охраняющая ретранслятор, и полковник приказал им выйти на поверхность и выяснить, что происходит. «Кораблю приготовиться к отражению атаки с воздуха», – объявил Левинский, и большая часть престарелых моряков покинула каюту для компании. Остальные остались наблюдать за экраном. Пока Левинский отдавал приказы морским офицерам, во всех видеоокнах что-то сверкнуло, и его перебило сразу несколько голосов. «Свет! В тоннеле зажегся свет! Сэр!» Морпехи ощетинились винтовочными стволами во все стороны, ожидая нападения. «Освещение заработало по всей протяженности тоннеля!» «Лидерам команд доложить обстановку!» – скомандовал полковник. «Что вы видите?» Лидеры команд начали поочередные доклады, из которых стало ясно, что пока опасности никто не наблюдает. Свет шел сверху, его испускали потолочные своды. Кажется, камень, из которого они состояли, светился. Большего понять не удавалось. Огромные ворота, расположенные по обе стороны тоннеля, не открылись и вообще никак не изменились. Но престарелые морпехи продолжали держать на прицеле ближайшие из них. Потом команда ретранслятора выбралась на поверхность, и их камеры показали жуткую картину. Обломки обоих вертолетов и трупы, растерзанных неизвестным оружием морпехов. «Выживших нет, сэр», – доложил один из офицеров. «Противника не наблюдаю. В небе чисто». «Сэр», – вклинился в эфир голос оператора-робота. «Движение в вертикальной шахте». «Что?» – переспросил полковник, и охраняющие шахту престарелые солдаты отпрянули от установленной возле крылатых статуй лебедки, скидывая оружие. «Дайте мне изображение с камеры. Как глубоко спустился робот?» 50 ярдов, сэр», – ответил оператор. «Мы недавно начали спуск. Вывожу картинку». Окно, транслирующее изображение с камеры робота, продемонстрировало вид на освещенную неярким светом шахту. Шахта представляла собой массивную каменную лестницу, под углом в 60 градусов, уходящую далеко вниз. И там внизу, метрах в 200 вверх, по ступеням размеренным шагом двигалась человеческая фигура. Из-за тусклого освещения видимость была неважной, и детально разобрать изображение не удавалось. «Приблизить изображение», – приказал полковник. «Я хочу видеть, кто это». «Я не могу, сэр», – возразил оператор. «Камера не отвечает на команду приближения. Возможно, механизм вращения объектива отказал из-за того, что робот сильно наклонен. Аппаратура серьезно изношена». «Сэр, тот, кто поднимается по лестнице, вооружен. Это заметно по силуэту. Я думаю, надо вытащить робота из шахты, чтобы не подставлять под пули». «Вы видели еще кого-нибудь на лестнице?» – уточнил Левинский. «Сколько их там может быть?» «Он один, сэр», – уверенно заявил оператор. «Это совершенно точно. Он двигается вверх по лестнице слишком стабильно. Это подозрительно. Лестница очень длинная, ступени массивные. Обычный человек должен уставать и останавливаться для отдыха. Но он не сбавляет темпа. Если он не остановится, то через 3 минуты будет здесь». «Поднимайте робота», – разрешил полковник. «Второму взводу организовать засаду и захватить противника. Первому взводу контролировать ретранслятор и следить за входом в тоннель с безопасного расстояния. На улицу не выходить, всем соблюдать тишину. Возьмите этого ублюдка». На изображениях с морпеховских камер все пришло в движение, и престарелые бойцы начали подготовку к захвату. Морпехи занимали позиции за крылатыми статуями, ловко прячась за постаментами и лапами. Оператор орудовал лебедкой, извлекая из шахты робота. Картинка с его камеры тряслась, и понять, что она показывает, стало еще труднее. «Быстрее, быстрее!» – торопил его морпеховский майор, одновременно вглядываясь в изображение на походном мониторе. «Он приближается! Он заметил робота!» «Думаю, да!» – суетился престарелый оператор. «Но никак не реагирует. Может, он не знает, что такое робот? Или не догадывается, что на нем камера, и мы его видим?» «Или пытается усыпить нашу бдительность?» Майор разгадал планы противника. «Полковник, сэр, подтверждаю наличие вооружения. Не могу идентифицировать оружие в таких условиях, но противник одет в военное снаряжение, имеющее арктический камуфляж и маску, оставляющую открытыми только глаза. Оружие у него на груди, он может использовать его в любой момент». «Возьмите этого ублюдка, майор», – потребовал Левинский. «Он нужен нам живой. В качестве превентивной меры можете прострелить ему конечности, если сочтете нужным. За работу!» «Да, сэр», – отчеканил майор, и престарелые морпехи исчезли за статуями. Немного погодя, лебедка вытянула из шахты салазки с роботом, и оператор лихорадочно забегал вокруг них, отцепляя робота от лебедки и прочих креплений. Едва робот оказался свободен, оператор схватил пульт управления, направил робота полным ходом в сторону выхода и побежал следом, испуганно оглядываясь через каждые несколько шагов. В эфире воцарилось гробовое молчание, и вся каюта компании не спускала с экрана напряженных взглядов. Даже террористка Вайс, заметно расслабившаяся после того, как стало ясно, что ее бойфренд жив, следила за происходящим, затаив дыхание. Димка старался держать в поле зрения все окна, транслирующие изображения с камер морпехов, А заблокированные в лаборатории Вильмана люди, не имея возможности наблюдать видео, слушались замолкший эфир. «Он подходит», – раздался тихий шепот морпеховского майора. «Всем приготовиться». Секунд пять не происходило ничего, и камеры морпехов передавали вид из-за постаментов статуи на вход в вертикальную шахту. Потом в глубине шахты что-то шевельнулось, вроде что-то белое, и картинка в морпеховских окнах сменилась пургой помех. Кто-то из сидящих неподалеку от Димки престарелых матросов тихо выругался, и в этот момент в эфире прозвучала команда майора. «Огонь!» Грянули автоматные очереди, и эфир потонул в истошных душераздирающих воплях. «Майор!» Полковник Левинский заподозрил неладное. «Что происходит?» Ответом ему были надрывные, почти нечеловеческие крики боли и ужаса, забившие собой весь эфир. В каюте компании люди повскакивали с мест, заблокированные в лаборатории нервно переглядывались, скидывая оружие. Остальные команды морпехов срочно залегли, беря на прицел тоннель, и внезапно их видеокамеры стали отключаться одна за другой. В следующую секунду жуткие вопли стихли, и во внезапно воцарившейся тишине послышался неторопливый звук тяжелых шагов. Видимо, чью-то рацию заклинило в режиме передачи, и сейчас все слышат, что происходит рядом с ней. Тяжелые шаги начали удаляться, и полковник Левинский вновь вышел в эфир. «Майор, вы меня слышите? Доложите свой статус!» Ему не ответили, и полковник продолжил вызывать. «Команда Джей, ответьте! Повторяю, команда Джей, ответьте!» Никто из морпехов, организовавших засаду, на связь не выходил, и полковник повысил голос. «Оператор, вы меня слышите?» «Да, сэр!» Испуганным шепотом откликнулся тот. «Где вы находитесь?» Потребовал отчета Левинский. «Где робот? Что с командой Джей?» «Робот где-то возле лаборатории Вильмана, сэр», шептал оператор. «Я его обогнал, точно не знаю насколько. Освещение погасло, тут кромешная тьма. Я ничего не вижу. Я опасаюсь включать фонарь. Со стороны шахты раздавалась стрельба и жуткие крики, сэр. Теперь там тишина». «Отправьте туда робота», приказал Левинский. «Используйте камеру ночного видения!» «Но, сэр, я не могу здесь задерживаться, это может быть опасно!» Еще тише забормотал престарелый оператор. «Я должен как можно скорее добраться до выхода, робот выдаст меня!» «Оба вертолета уничтожены!» — рявкнул полковник, перебивая перепуганного оператора. «Куда вы собрались идти? До берега 100 километров, не считая прибрежных льдов! Единственный выход – уничтожить противника. Ваш робот вооружен термобарической ракетой. Поджарьте, ублюдка!» «Да, сэр!» Оператор немного воспрял духом, и стало слышно, как он щелкает кнопками пульта управления. «Я его вижу, сэр! Он возле статуи, идет сюда! Не могу дать вам изображение! Трансляция не работает! Связь только по проводам! Сейчас я поджарю его! Точно в голову! Пуск!» Раздалось шипение срывающейся с пусковой установки ракеты, и спустя мгновение в эфире оглушительно громыхнуло и затихло. Включенная рация погибшего морпеха вышла из строя. Судя по тому, как на экране вздрогнули заблокированные в лаборатории люди, грохот взрыва донесся до них, несмотря на массивные стены. Секунду никто не произносил ни звука. «Он все еще идет!» — истерично взвизгнул в эфире оператор. «Он движется прямо на меня! Помогите!» Его голос задрожал, принимая полубезумные интонации. Похоже, оператор бежал в темноте, стремясь выбраться из тоннеля. «Вытащите меня отсюда! Помогите! Нет! Нет! А-а-а!» Его вопль резко взлетел до фальцета, перешел в хрип и оборвался, сменяясь зловещей тишиной. «Взвод Кей!» Левинский вызвал взвод морпехов, которым было поручено охранять ретранслятор. «Докладывайте!» «Освещения нет, сэр! После взрыва из глубины тоннеля пришла сильная ударная волна. У нас имеются пострадавшие. Все камеры вырубило еще до взрыва. Работают только рации. Противник не замечен. Приборы ночного видения не показывают цели. Другие команды не отвечают. В этот момент Димка увидел, как стоящий у люка Абдулла меняется в лице. В лаборатории Вильмана освещение не погасло. Видеокамеры тоже функционировали. И теперь все смотрели на их окна. И на всех этих окнах Димкины солдаты медленно и тихо отступали вглубь лаборатории, прячась за оборудование и не отводя винтовочных стволов от громады запертого люка. Абдулла обернулся к кому-то из солдат, прислонил палец к губам, подавая знак соблюдать тишину, и тоже попятился в дебри массивных приборных установок. Несколько секунд все молчали, держа люк на прицеле. Потом заговорил полковник Левинский. «Абдулла, докладывайте!» «Мне показалось, что я слышал шаги, сэр», – зашептал в эфир Абдулла. «Там, за люком». «Вы хотите сказать, что расслышали шаги через метр стали?» – уточнил полковник. «Или в лаборатории установлены микрофоны, и вы слышите звуки из тоннеля?» «Нет, сэр», – голос Абдуллы звучал неуверенно. «Микрофонов тут нет. Взрыв ракеты был слышен совсем глухо. Но мне показалось, что я слышу шаги. Я не уверен, сэр». «Мне тоже показалось, что я слышу шаги», – подтвердил кто-то из Димкиных солдат. «За люком». «И мне». В эфир вклинился лидер престарелых инженеров. «Но теперь я ничего не слышу». «Сохраняйте радиомолчание и следите за люком», – приказал полковник и вновь вызвал морпехов. «Взвод Кей, фонари не включать, себя не демаскировать. Использовать приборы ночного видения и тепловизор. Наблюдать за тоннелем. В случае обнаружения противника уничтожьте его без предупреждения». «Да, сэр». Несколько минут в эфире стояла напряженная тишина, и сидящие в каюте компании люди ожидали развития событий. Те, кто был заблокирован в лаборатории, не двигались с места, и их камеры выдавали похожие картинки. Вид на закрытый люк из разных углов просторного помещения. Изредка молчание прерывалось докладом майора, командующего взводом Кей, о том, что все тихо и противника не видно. После чего эфир вновь замолкал, и все превращались в слух. «Слышишь?» – раздался шепот кого-то из престарелых морпехов. «Шаги там, в темноте. В приборе ночного видения пусто», – также тихо ответил ему другой. «Что на тепловизоре?» «Нет отметок», – откликнулся еще один. «В тоннеле пусто. Черт, я тоже слышу это». «Полковник, сэр», – скороговоркой зашептал майор. «Мы слышим шаги в глубине тоннеля, но согласно приборам там должно быть пусто. Прошу разрешения отступить на улицу». «Отступайте», – разрешил Левинский. «Соблюдайте тишину и осторожность». «Отступаем на улицу», – скомандовал майор. «Команда Альфа, переключите ретранслятор вы». «Тут кто-то есть!» Нервно перебили его. «Рядом со мной! Нужно включить фонарь!» Послышался щелчок кнопочного выключателя и сразу за ним вопль. «Он здесь!» Грохот десятка автоматных очередей слился с криками боли и ужаса, и эфир погрузился в хаос. «Отступайте на улицу!» Полковник пытался перекричать душераздирающие вопли. «Бегом!» Наконец, нечеловеческие крики и истошные хрипы стихли, и Левинский опять вышел в эфир. «Майор, вы слышите меня? Взвод Кей, команда Альфа, кто меня слышит? Ответьте!» Полковник дважды повторил вызов, но так и не получил ответа. Димка был в шоке. Окружающие его люди были шокированы не меньше. Заблокированные в лаборатории Вильмана в ужасе глядели друг на друга. Левинский приказал Абдулле сохранять радиомолчание и объявил всем офицерам сбор в командном пункте. И только Димке было приказано оставаться в каюте для компании и не спускать глаз с террористки. Время шло, ничего не менялось, как вдруг Абдулла вновь насторожился и подал предостерегающий жест. «Шаги!» – прошептал он. «Кто-то идет по тоннелю. Он возвращается», – вторил ему престарелый инженер. «Тихо всем!» Все застыли и перестали дышать. И Димка невольно сделал то же самое. Никаких шагов он, конечно же, не слышал. Но происходящий в тоннеле жуткий кошмар нагонял на него изрядную порцию страха. Особенно ужасно было осознавать, что у Вильмана есть какие-то летающие диски, запросто уничтожающие высокотехнологичные боевые вертолеты. И в любой момент эти диски могут прилететь сюда, к десантному кораблю, и атаковать. Справится ли корабль с такой угрозой? Корабль во много раз больше дисков. Но инстинкт самосохранения отчаянно бил тревогу, сообщая Димке, что он в опасности. «Абдулла!» – заговорил Левинский. «Что у вас происходит?» «Он прошел мимо», – прошептал Абдулла. «Кажется, сэр». Он окинул взглядом остальных, и камера скользнула по лаборатории, показывая засевших за массивным оборудованием Димкиных солдат и престарелых инженеров. «Кто-нибудь еще это слышал?» Оказалось, что слышали все или почти все, но теперь никто ничего не слышит. «Доктор Иванов?» С явным удивлением в голосе произнес Левинский. «Вы в порядке? Абдулла, еще раз направьте свою камеру на доктора Иванова и подойдите ближе. Док, вы в порядке?» «Со мной все отлично». Камера показала выдающегося ученого, помолодевшего на десяток лет. «Никогда не чувствовал себя лучше». Он осторожно выглядывал из-за какого-то большого резервуара. «Шаги удалились. Вы уверены, Абдулла? Убийца ушел?» «Не знаю». В голосе Абдуллы нервозность смешалась с растерянностью. «Кажется, ушел. Шаги возвращались, это точно. Может быть, он спустился обратно в шахту? Только мы здесь в ловушке». «Полковник». Доктор Иванов вылез из-за укрытия и посмотрел в камеру Абдуллы. «Необходимо найти способ вытащить нас отсюда». Он указал себе за спину, и Димка понял, что Иванов надел на себя металлический рюкзак Вильмана. «У нас в руках уникальная технология». «Мы работаем над планом, док», – заверил его Левинский. «Сохраняйте спокойствие». Он вышел из эфира, и доктор Иванов бодро устремился к распахнутому шкафу, подпирающему вход в хранилище. Помолодевший ученый шагнул внутрь шкафа и принялся изучать сенсоры. «Должен быть способ открыть хранилище». Он касался пальцами плохо видимых Димке пиктограмм. «Если я получил один вакцинатор, значит, можно получить их все». Доктор Иванов осекся и воскликнул. «Тут сказано, что режим блокировки снят. Лаборатория расконсервирована. Минуту, я попробую открыть хранилище». Иванов потыкал в сенсоры пальцем, и где-то в полу под шкафом раздалось мощное низкое жужжание. Доктор выпрыгнул из шкафа, отскакивая на пару шагов, и шкаф пришел в движение. Его дверь захлопнулась, в полу появился люк, и шкаф провалился в него, обнажая двери в хранилище. Люк в полу закрылся, и двери в хранилище слегка приоткрылись, с громким шипением выравнивая давление. Потом что-то щелкнуло, и двери разошлись в стороны, выпуская наружу подающий механизм транспортера. Механизм заработал, и транспортер вынес из глубины хранилища 10 вакцинаторов точно так же, как завозил их внутрь на видеозаписи Вильмана. «Yes!» От восторга доктор Иванов невольно перешел на английский. «Мы сделали это! Полковник Левинский, вы меня слышите? Все устройства Вильмана у нас!» «Хорошая работа, док!» – похвалил его полковник. «Значит, блокировка лаборатории снята?» «Однозначно», – подтвердил Иванов. «Уверен, чтобы мы смогли выйти отсюда, достаточно открыть замок снаружи, как это было сделано в первый раз. Отправьте сюда кого-нибудь». «Мы работаем над этим, док», – повторил Левинский. «Мы потеряли всех людей снаружи лаборатории и все вертолеты. Нам потребуется время, чтобы решить проблему с выгрузкой техники». «Торопитесь, полковник!» В голосе Иванова мелькнул страх. «В любой момент враг может вернуться. Нам повезло, что он не стал проверять лабораторию. Отправьте сюда снегоходы». «Снегоходы остались у входа в тоннель», — ответил Левинский. «Я же сказал, мы решаем проблему, но нам нужно время. Мы найдем способ вытащить вас оттуда». Краем глаза Димка заметил, как террорист Кавайс схватилась за рацию, неуклюже орудуя скованными наручниками руками, и влезла в эфир. «Я могу вытащить их. Наш дирижабль на ходу. Максимум через час я буду там. Мне нужна карта местности и хотя бы один сопровождающий, который будет отпирать лабораторию. Нельзя оставлять дирижабль без людей. Без управления его может снести на скалы порывом ветра». Полковник выслушал террористку. И к ужасу Димки принял ее план. Он приказал немедленно начать подготовку к взлету дирижабля и сопровождающим назначил Димку. Услышав все это, Димка обомлел. «Его отправляют лететь! Лететь на какой-то нетехнологичной рухляди, туда, где летающие диски уничтожают все, что видят, и невидимый убийца жестоко умерщвляет всех, кого находит. Шансы выжить стремятся к нулю. Не может быть, чтобы полковник доверил судьбы стольких людей какой-то террористке и ее идиотскому плану». Но полковник не шутил. Уже через 5 минут за Димкой и террористкой явились морпехи и отвели их одевать зимнее снаряжение. Причем с Димки не спускали глаз, словно он тоже был террористом. Потом их вывели на палубу, погрузили в баркас вместе с 5 морпехами и спустили на воду. Баркас направился к дирижаблю, и оказалось, что возле него уже стоит катер ремонтной команды. Снабженные страховочными поясами ремонтники лазали по крыше ладьи дирижабля вокруг вакуумного шара, что-то там проверяя. Кто-то из них влез внутрь шара с каким-то оборудованием, и двое суетились внутри гондолы. Димке бесцеремонно велели залезать в дирижабль, и грубость престарелых морпехов неприятно удивляла. Он с тоской понял, что отказаться от полета не получится, и полез в распахнутый люк, едва не оступившись в качающемся на волнах баркасе. Следом влезли морпехи с террористкой, и один из инженеров сообщил ей, что дирижабль проверен, видимых неполадок не найдено, и все заплатки, сделанные ремонтниками в Исландии аргонной сваркой, сохранили прочность. Герметичность вакуумных полостей гарантирована, и дирижабль может отправляться. Инженеры покинули гондолу, морпехи сняли с террористки наручники, выдали карту с проложенным курсом, и она заняла место у элементов управления. Механизмы дирижабля зашумели, мгновенно вызывая у Димки страх, и летающий железный гроб поднялся в небо. 50 минут полета дались Димке тяжело. Дирижабль постоянно дергался под порывами ветра, вызывая у него острые всплески паники. Всякий раз Димке казалось, что что-то сломалось, и они падают. Либо жуткие летающие диски настигли их, и в эту самую секунду к дирижаблю мчится вереница сияющих сгустков энергии. Ужас от осознания собственной беззащитности перед неизвестными безжалостными врагами заставлял Димку шарить взглядом по иллюминаторам. Но вместо летающих дисков он натыкался на вид с огромной высоты. И это подхлестывало страх еще сильнее. Полет превратился в одно большое и жуткое ожидание смерти, и Димка не сразу понял, что дирижабль пошел на снижение. Он заставил себя посмотреть в окно и вновь ужаснулся кровавым бесчинством жестоких фашистов. От обоих вертолетов остались россыпи обломков, самый большой размером с голову. Трупы погибших морпехов были обезображены взрывами. Обильные многочисленные кровяные потеки заледенели на морозе, отчего выглядели еще более жутко. «Ветер сильный», – заявила террористка, обращаясь к морпеховскому капитану, старшему из 5 престарелых бойцов. «Зависнуть в небе не удастся. Причалить не к чему. К скалам лучше не подходить. Можем разбиться. Я посажу дирижабль на снег, вон там. Место открытое. До входа в тоннель 300 метров. Ближе нельзя. Если дирижабль начнет тащить ветром по снегу, должно оставаться место для маневра, чтобы успеть взлететь до столкновения со скалой». Капитан морпехов согласился. Разрешил ей совершить посадку и вышел в эфир. «Доктор Иванов, это капитан Москвин. Вы слышите меня? Мы вытащим вас оттуда». «Да, господин капитан, мы слышим вас хорошо». Голос доктора Иванова звучал взволнованно и одновременно бодро, никак не увязываясь с преклонным возрастом ученого. «Где вы находитесь?» «Совершаем посадку около входа в тоннель», – ответил капитан Москвин. «Что вам известно о противнике? Вы слышите его? Можете сказать, где он сейчас?» «У нас нет точных данных». Судя по голосу, доктор Иванов боялся не меньше Димки. «Но мы полагаем, что он спустился обратно в шахту. Его шаги удалялись именно в ту сторону и обратно не возвращались. Совершенно точно, что он не покидал тоннель». «Он может сидеть в засаде около статуй», – стрял Абдулла, заставляя Димку скривиться. «Если такой умный, так вышел бы и проверил». «Или засесть неподалеку от входа в лабораторию. Будьте осторожны. Не идите всей командой. Держите большую дистанцию, как поняли меня?» «Понял тебя хорошо», – подтвердил престарелый капитан. «Ждите эфира, отбой!» Дирижабль совершил посадку, но остановиться не смог. Несколько секунд он полз по снегу под давлением сильного ветра. Потом террористка вытащила из какого-то сундука здоровенную гнутую железяку с прикрученным канатом и потащила ее к люку. Двое морпехов помогли ей бросить якорь. Железная бандура зарыла снег, натягивая канат, и вскоре дирижабль остановился, едва заметно ерзая на ветру. Димка вместе с морпехами покинул гондолу, и спасательная команда направилась к тоннелю. Идти оказалось непросто. Ноги проваливались в снег почти по колено. Ходьба отнимала много сил, и Димка изрядно выдохся. Если бы не страх перед приближающимся черным зевом тоннеля, под которым зловеще красовался знак лабиринта Вильмана, Димка не постеснялся бы потребовать привала. Но сейчас ему в каждом вьюне снежной пыли, закручиваемой ветром вдоль скальной стены, мерещились отряды кошмарных убийц в масках и белом арктическом камуфляже. «Занять круговую оборону!» Капитан Москвин, тяжело дыша, плюхнулся на ступени у входа в тоннель и взял на прицел темноту. «Одна минута на отдых и оценку обстановки!» Задыхающиеся престарелые морпехи, тихо матеря старость, заняли позиции. И Димка попытался восстановить силы, не ослабляя бдительность. Вызванная тяжелым бегом испарина стала быстро остывать под холодным ветром. Димке стало зябко, и он принялся осторожно шевелить ступнями, чтобы не замерзнуть еще сильнее. Капитан Москвин что-то тихо произнес, и Димка было подумал, что престарелый вояка недоволен его активностью. Он обернулся, чтобы высказаться в свое оправдание, но оказалось, что Москвин разговаривает с кем-то по рации вне основной частоты. Димка нащупал верниер и принялся переключать каналы на своей радиостанции, чтобы быть в курсе. «Сделайте это!» Запасная частота заговорила голосом полковника Левинский. «Да, сэр», – ответил капитан Москвин и кивнул своим морпехам. «Начинаем!» Димка понял, что на запасной частоте с полковником были все, кроме него, но поинтересоваться, в чем дело, не успел. Престарелые морпехи поднялись на ноги. Двое из них как-то ненавязчиво скользнули ему за спину, и Москвин подошел к Димке, держа руки на оружии. «Малинин, слушай приказ. Ты должен дойти до входа в лабораторию и открыть люк. В случае контакта с противником, противника уничтожить. Мы пойдем за тобой. Будем прикрывать тебя и держать дистанцию. Дистанция 300 метров. Вопросы?» «Что?» – опешил Димка. «Это прикол, да? Я туда один не пойду. Там два взвода полегло». Престарелые морпехи одновременно вскинули штурмовые винтовки, и в лицо Димки уставились три вороненных ствола. Судя по щелчкам предохранителей, еще два ствола смотрят ему в спину. «Неповиновение приказу в боевых условиях карается расстрелом на месте», – угрожающе прошипел Москвин. «Ты отказываешься выполнить приказ конфедерации, Малинин». «Что?» От страха Димка оторопел и не сразу смог внятно ответить. «Вы чего? Я же... Да вы что? Он же меня убьет! Как я пойду туда один?» «Ногами!» – огрызнулся капитан. «Даю 3 секунды и привожу приговор в исполнение. 3, 2, я иду!» – промямлил Димка, еле живой от ужаса. «Они отправляют его на смерть! Он умрет!» «Двигаться только вперед!» Никто из морпехов не убрал оружие. «Поворот назад или возвращение без выполнения задачи будет расцениваться как дезертирство с поля боя и измена родине. Мы будем следить за тобой через ночные прицелы. Попробуешь развернуть ствол в нашу сторону. Расстрел на месте. Шевелись, Малинин. Ты должен открыть люк, прежде чем противник вылезет из шахты. И не подохни от страха раньше времени. Может, он вообще не вылезет. Пошел!» Димку стволами втолкали в тоннель, и вокруг мгновенно воцарился непроницаемый мрак. Чувство ужаса сменилось почти животной паникой, и Димка едва удержался от того, чтобы с воплями броситься назад. За спиной громко клацнул затвор штурмовой винтовки, заставляя Димку вздрогнуть. Он дрожащими руками поднял автомат и включил тактический фонарь. В сравнении с 6-метровым диаметром тоннеля луч электрического света был совсем слаб. И это еще более усилило охватившую Димку панику. Он на трясущихся ногах двинулся в темноту, тихо всхлипывая и роняя слезы. «За что они так с ним? Он же рисковал жизнью за конфедерацию, чуть не погиб от пуль штурвала, чудом не был разорван мутами и не остался погребен под развалинами заров. Почему его послали на смерть? Только из-за того, что он молодой и новенький, и не жил с ними на Готланде 30 лет. Но он в этом не виноват, он тогда даже не родился. Из-за конкуренции относительно женщин. Разве он конкурент? Он свою жену отдал во благо конфедерации. И вообще, через 10 лет кому из них будут нужны женщины? Что он такого сделал? Что именно из него сделали приманку для убийцы? Трясущиеся ноги плохо повиновались затуманенному ужасом рассудку. И Димка продвигался медленно, судорожными рывками фонаря обшаривая непроглядный мрак. Несколько раз ему казалось, что он видит в темноте смутные очертания белого силуэта. И Димка замирал от ужаса, находясь на грани сердечного приступа. Но навеянная перенапряжением взвинченных нервов галлюцинация пропадала. Луч фонаря высвечивал на ее месте пустоту, и полумертвый от страха Димка шел дальше. «Малинин!» – зашипела рация голосом капитана Москвина. «Ты где?» Димка облизал пересохшие губы. «Не знаю. Иду. Вперед!» «Шевелись! Никто не знает, сколько у нас времени. Ты нашел ретранслятор?» «Нет». Димка сделал шаг, и луч фонаря уперся в колесную платформу ретранслятора. «То есть да, я вижу его». Димка зашептал еще тише. «Он впереди, 20 метров до него. О, Господи, тут повсюду трупы». Скользящий по полу луч высвечивал беспорядочно лежащие тела престарелых морпехов. Трупов было много. Похоже, здесь погиб весь взвод Кей. Всюду валялись россыпи стреляных гильз, но нигде не было видно ни крови, ни тел убитых врагов. Только мертвые морпехи конфедерации без следов повреждений. Лица мертвецов были искажены гримасами панического ужаса. Многие лежали в жутких позах, словно перед смертью пытались завязаться узлом. Но ни на одном трупе Димка не увидел пробоин или кровавых пятен. «Ретранслятор не трогай», – приказал капитан Москвин. «Он еще работает. Это может быть ловушкой. Его могли заминировать. Обойди ретранслятор и иди дальше. Ты понял?» «Понял», – умершим голосом ответил Димка, перешагивая через навечно застывшие в ужасе лица. Он обогнул ретранслятор по широкой дуге, поскальзываясь на перекатывающихся под ногами гильзах, выбрался из заваленного трупами участка и торопливо зашагал дальше. Если ретранслятор взорвется, то надо быть подальше от него. Быстрее уйти вглубь тоннеля, туда, где засел убийца. Обожженный этой мыслью Димка резко сбавил скорость, и ему вновь почудился впереди белый силуэт. Едва не лопнувшие нервы успокоились только через минуту, и Димка смог заставить себя продолжить движение. Сколько времени было потрачено на дальнейший путь, он не понял. Заполненный темнотой и ужасом тоннель казался бесконечным. Димка выверял каждый шаг, не отрывая взгляда от луча фонаря, но все-таки попал в ловушку. Шагающая нога наступила на западню, раздался скрежет металла о камень, и Димка истошно заорал, падая на землю. «Малинин!» – воскликнул в эфире Москвин. «Что с тобой? Ты жив?» «Я...» Димку трясло так, что он не сразу смог заговорить. «Я наступил на что-то!» Он поднялся на трясущиеся ноги и посветил фонарем. «Это, кажется, пульт от робота». В пятне электрического света действительно лежал пульт дистанционного управления роботом. Ведущие от пульта провода уходили куда-то вглубь тоннеля и терялись во тьме. Димка посветил вокруг и увидел оператора. Тот лежал 10 метров позади, у самой стены. Видимо, поэтому Димка прошел его и не заметил. Престарелый инженер смотрел в пустоту остекленевшими глазами. Его лицо представляло собой посмертную гримасу ужаса. Повреждений на нем видно не было, крови тоже. Димка понял, что оператора убило то же, что отправило на тот свет взвод Кей. «Ты видишь робота?» – спросил капитан Москвин. «Или оператора?» «Оператор здесь», – заплетающимся языком ответил Димка. «Он мертв, робота не видно». «Продолжай движение», – приказал Москвин. «Робот должен быть где-то впереди. Как только увидишь робота, внимательно следи за правой стеной тоннеля. Лаборатория где-то рядом». Заставить себя идти дальше Димке удалось не сразу. В голове шипели слова Абдулы о том, что убийца может сидеть в засаде возле лаборатории. Быть может, как раз за роботом он и спрятался? Где еще можно укрыться в пустом и ровном, как стол, тоннеле? Если Димка приблизится к роботу, то его ждет мучительная смерть. Несколько минут он был не в силах сдвинуться с места, но потом на смену одному страху пришел другой. А если убийца ушел в шахту, но услышал Димкин крик и теперь поднимается обратно в тоннель, тогда он найдет Димку прямо здесь. Его же видно издалека из-за света фонаря. Осознав угрозу, Димка мгновенно выключил фонарь. На него со всех сторон обрушился тяжелый, почти осязаемый мрак, в котором чудились белые зловещие силуэты, и Димка включил фонарь еще быстрее, чем выключил. Силуэты исчезли, взвинтив страх на зашкаливающую высоту, и Димка, прижавшись к правой стене, двинулся в путь, постоянно озираясь и судорожно дергая стволом с фонарем. Вход в лабораторию и робота он нашел одновременно. Луч света уперся в одиноко стоящую во тьме научную машину, и скользящее по стене правое плечо уткнулось в дверную створку. Деревянная дверь скрипнула, заставляя Димку отпрыгнуть от страха. И он упал, сжимаясь в комок в ожидании нападения и ища стволом жуткий белый силуэт. Сердце зашлось в бешеном ритме, но убийцы поблизости не оказалось. Димка стер со лба липкий пот, осторожно поднялся на ноги и осветил деревянную дверь. «Я нашел лабораторию», – сиплым голосом произнес Димка, торопливо забегая в двери. «Здесь его, по крайней мере, из тоннеля не будет видно. Я возле люка. Открывать!» «Офицер Малинин», – зазвучал голос доктора Иванова. «Мы вас слышим. Открывайте замок. Проверните штурвальное кольцо в обратную сторону до упора». Димка убрал автомат за спину, нащупал в темноте штурвал кремольеры и изо всех сил рванул его в указанную сторону. Колесо поддалось легко, и от неожиданности Димка уронил сам себя, опасаясь, что шум громыхающего о каменный пол автомата ускорит появление убийцы. Димка вскочил на ноги и принялся лихорадочно вращать колесо. Штурвал дошел до крайнего состояния, раздался громкий щелчок, загудели скрытые механизмы, и шестиметровая громада люка пришла в движение. «Открывается!» – победно провозгласил доктор Иванов. Из образовавшейся щели хлынул свет, заставляя Димку зажмуриться, из-за чего он едва не оказался расплющен между открывающимся люком и стеной. Выскочить удалось в последнюю секунду. Димка выпрыгнул к порогу лаборатории и столкнулся с Абдулой. Но прежде чем он успел заговорить, свет лаборатории погас, и все погрузилось во тьму. «Что случилось?» Испуганно воскликнул Иванов. «Почему отключился свет? Что вы сделали?» «Ничего». Димка пытался на ощупь достать из-за спины автомат, чтобы использовать тактический фонарь. «Я только колесо закрутил до упора и все. Дальше оно само заработало». Солдаты Димкиного взвода один за другим зажигали фонари. Как вдруг из тоннеля хлынул поток мягкого света. Димка отпрыгнул, врезаясь в Абдулу, и оба рухнули на пол. Солдаты вскинули штурмовые винтовки, одновременно укрываясь, зачем придется. Но нападение не последовало. «Тоннели зажегся свет!» Абдулла вскочил на ноги и с оружием наперевес бросился к выходу. «Подтверждаю!» Раздался в эфире голос капитана Москвина. «У нас тоже светло!» «Надо сваливать отсюда, быстро!» Абдулла через винтовочный прицел осматривал тоннель из дверного проема. «В прошлый раз он появился, когда включили свет. Уходим, пока тут пусто». «Мы должны взять с собой вакцинаторы», – заявил доктор Иванов. «Джентльмены, помогите мне. Пусть кто-нибудь посветит. Тут кромешная тьма. Я ничего не вижу». «Я помогу вам, док». Димка метнулся в лабораторию. «Рядовой Абдулла, следить за шахтой». Передвигаться по обесточенной лаборатории оказалось тяжело. Там, на экране в каюте компании, здешнее оборудование не выглядело настолько громоздким. Димке пришлось попетлять, пока он добрался до доктора Иванова. К тому моменту около ученого собралось несколько престарелых инженеров, стаскивающих вакцинаторы с поверхности транспортера. И Димка остановился, ища взглядом Иванова. Ученого он узнал не сразу. Доктор выглядел от силы лет на 50, а двигался и вовсе как 20-летний. Если бы не знакомое снаряжение, Димка в свете фонарей принял бы его за какого-нибудь инженера. Хотя таких молодых инженеров на Готланде тоже не было. Значит, обработка крови на него подействовала, и вакцинаторы Вильмана работают? Но вот с их вывозом у инженеров явно возникли какие-то проблемы. «Быстрее, быстрее!» – торопил Димка возящихся у транспортера престарелых. «Убийца может появиться в любой момент!» «Я не могу снять второй прибор!» – нервно заявил один из инженеров, одной рукой удерживая один вакцинатор и другой рукой вытягивая наплечную лямку второго. «Давай я!» Кто-то из его коллег вцепился во второй прибор и легко выдернул его из крепления транспортера. Но стоило ему схватить второй, как проблема повторилась. «Здесь какой-то механизм защиты!» – воскликнул он. «Что-то вроде один прибор в одни руки!» Престарелые инженеры схватили по вакцинатору каждый и бросились к выходу. «Нужны еще люди!» Доктор Иванов оглянулся. «Осталось 4 прибора, их надо забрать!» Димка было ринулся на помощь, как вдруг в эфире зазвучали голоса солдат его взвода. «Тихо, Абдулла, ты слышишь?» «Идет кто-то», – зашептал Абдулла. «Ты его видишь?» «Нет, в тоннеле пусто, кто-то поднимается по ступеням там, в вертикальной шахте». «До нее 200 метров». В голосе Абдуллы смешались страх и недовольство. «Какие нафиг шаги? Отсюда невозможно услышать». «Иди сюда и послушай сам», — ответили ему. «Он там и поднимается к нам, Аллахом клянусь». Димка похолодел от ужаса мгновенно и до такой степени, что застыл на полушаге посреди погруженной в темноту лаборатории. Сейчас жуткий кровожадный монстр поднимется в тоннель и убьет всех. Шансов нет. Два взвода вели по нему огонь в упор, никто даже не попал, и все они погибли. Надо бежать. Бежать немедленно, пока еще не поздно. Димка, забыв о желании помочь доктору Иванову, резко развернулся и бросился к выходу из лаборатории. «Мистер Малинин!» – воскликнул ему вслед Иванов. «Подождите! Возьмите вакцинатор!» «Рядовой Абдулла!» – заговорил полковник Левинский. «Что у вас происходит?» «Шаги, сэр!» – торопливым шепотом отвечал Абдулла. «Мы слышим шаги, как тогда, после взрыва. Кто-то поднимается по лестнице вертикальной шахты. До нее 200 с лишним метров. Но мы все их слышим, сэр. Прошу разрешения на срочную эвакуацию». «Дирижабль ждет вас. Но я хочу получить все приборы Вильмана. Вы меня поняли, рядовой?» – заявил полковник. «Сделайте это и эвакуируйтесь». «Да, сэр», – подтвердил Абдулла. Он бросился в лабораторию и чуть не столкнулся с Димкой. «Рядовой Абдулла», – выпалил Димка, проскальзывая мимо него. «Возьмите 3 солдат и помогите доктору Иванову. Я выведу инженеров с оборудованием. Джентльмены, за мной!» «Куда? Стоять, падла!» Абдулла коротким прыжком догнал Димку и ударил его ногой в коленный сгиб. Димка полетел на пол. И в следующий миг оказался обезоружен и придавлен к каменной поверхности ступней тяжелого армейского башмака. Абдулла целился ему в лицо из его штурмовой винтовки. «Шкуру свою спасаешь, а нас, как всегда, на мясо. Лежать, гнида!» «Ты что, офигел?» – возмутился Димка. «Как вы разговариваете с офицером? Бросай оружие или пойдешь под трибунал за нападение на командира взвода?» «А-а-а!» Абдулла коротким пинком ударил Димку в пах, и тот скрючился от боли, катаясь по полу. «Я принимаю командование взводом на себя, господин офицер», – сообщил ему Абдулла. «Потому что вы только что пытались бросить взвод и покинуть место проведения операции. Из-за твоей тупости погибло слишком много моих людей. Знаешь, а ведь я спросил полковника насчет планов внутренних помещений того гребаного парохода. Они были, но ты даже не подумал о том, чтобы их попросить, а нам сказал, что их не существует. В результате мы потеряли 7 наших братьев. А за магу ты ответишь отдельно. Это ты его убил. В тот момент мы уже все порешали. Оставалось дожать старика. Всего чуть-чуть, 30 минут, и никто бы не умер. Вскочи на ноги, падла!» — рявкнул Абдулла, саживая Димке пинка в живот. «И побежал к выходу. Ахмед, оттащи его на 20 метров к шахте и оставь там. Пусть слушает шаги. Если мы не успеем, первым подохнет. Попробует свалить. Завали его!» Абдулла убежал в лабораторию помогать причитающему доктору Иванову. Корчащегося от боли Димку схватили и поволокли в тоннель. Его оттащили вглубь, в сторону зловещей шахты, на 20 шагов и швырнули на пол. Кто-то опять ударил его ногой в пах, и солдаты убежали назад. Тихо воющий от боли Димка, не в силах унять боль, надрывным голосом сипел в гарнитуру рации. «Господин полковник, сэр! Измена! Абдулла поднял бунт! Он отказывается подчиняться приказам! Меня избили и отобрали оружие! Они...» «Молчать!» – оборвал его Левинский. «Вы на боевой миссии, Малинин, а не на горшке, жалуетесь мамочке! За панику и некомпетентность я временно отстраняю вас от командования взводом! Поступайте в распоряжение лейтенанта Абдуллы! Лейтенант, где приборы Вильмана? Я жду доклада!» «Мы распределяем вакцинаторы между людьми», – отозвался Абдулла. «Полминуты, сэр». «Быстрее», – потребовал полковник. «Николаева освободить, он нужен. Малинин, доклад». «Я...» Димка сглотнул слезы, раздираемые болью, обидой, ненавистью и почти первобытным ужасом. «Я его слышу. Он на лестнице, идет сюда. До шахты 200 метров. Он увидит нас сразу, как только окажется в тоннеле». Трясущийся Димка, лежа на боку, вглядывался в тупик, возле которого располагались крылатые статуи и вход в шахту. 20 трупов, оставшихся от взвода Джей, с такого расстояния были видны лишь приблизительно, но сам тупик, освещенный мягким свечением потолочных сводов, просматривался достаточно хорошо. Обе статуи совершенно не пострадали от взрыва термобарической ракеты. На стенах не было заметно ни копоти, ни повреждений, ни прочих следов воздействия мощного давления и высочайшей температуры. Похоже, разбросало и обожгло только трупы. Ни каменных монстров, ни шахту взрывом не задело. И сейчас из чрева этой жуткой шахты доносились неторопливые размеренные шаги. Тихие и тяжелые. И при этом Димка слышал их с расстояния в 200 с лишним метров. Едва боль утихла настолько, что он смог разогнуться, Димка вжался в пол, чтобы быть как можно менее заметным, и притворился мертвым. «Отходим!» – вышел в эфир Абдулла. «Бегом, бегом!» Его солдаты с вакцинаторами в руках выбегали из лаборатории и бросались в сторону выхода. Следом спешили престарелые инженеры. Бежать быстро им не позволял возраст, и поэтому Абдулла предоставил им возможность бежать налегке, нагрузив оборудованием своих людей. Потом из лаборатории выскочил доктор Иванов с вакцинатором за плечами и помчался за инженерами, словно ему было не 80, а 20. Абдулла с Николаевым выбежали последними. Абдулла бросил взгляд на торопливо поднимающегося на ноги Димку, скривился и, не сказав ни слова, побежал за доктором Ивановым. Димка понял, что его хотят бросить на заклание безжалостному убийце, и бросился бежать. Несмотря на солидный возраст, престарелые инженеры хотели жить не меньше, чем Димка. И ему удалось догнать их только возле трупа оператора-робота. Почти все инженеры задыхались от тяжелейшего спринта. Солдаты тащили их за руку, и скорость бега сильно замедлилась. «Мистер Малинин!» Доктор Иванов остановился, осененный какой-то мыслью, и оглянулся на подбегающего Димку. «Дайте мне пульт управления роботом. Мы должны проверить погоню». Димка на бегу перепрыгнул валяющийся под ногами пульт, но остановился и побежал обратно. Теперь доктор Иванов единственный, кто на его стороне. Нужно рискнуть и помочь ему, тогда доктор поможет Димке избавиться от клеветы, которую подлая скотина Абдулла вывалил полковнику Левински. Сейчас Иванов его единственный союзник. Превозмогая страх, Димка схватил пульт управления и метнулся к доктору Иванову, путаясь в длинных проводах. «Я вам помогу, док», – воскликнул он. «Что мне делать?» «Держите пульт. Он слишком массивный. Вдвоем его использовать удобнее». Доктор Иванов схватился за управляющий джойстик, одновременно щелкая кнопками. «Робот на ходу. Мы отправим его к шахте и используем видеокамеру. Видите экран на пульте? Сюда можно вывести изображение. Мы сможем увидеть погоню с безопасного расстояния». Доктор Иванов принялся управлять роботом, и удерживающий пульт Димка со страхом вглядывался во вспыхнувшее на экране изображение. Отсюда до шахты 500 метров. Но является ли это расстояние безопасным? В этом Димка совсем не был уверен. Тем временем робот на полном ходу катил в сторону тупика, и его камера транслировала слегка подрагивающую картинку. Обезображенные взрывом трупы престарелых морпехов устилали пространство перед крылатыми статуями. Внезапно в глубине шахты мелькнуло что-то белое, и Димка с ужасом увидел поднимающуюся по ступеням белую фигуру. «Вот они!» – прошептал доктор Иванов, останавливая робота. «Полковник, вы видите его?» «Мы не получаем сигнала», – ответил Левинский. «Что вы видите, док?» «Один человек атлетического телосложения». Иванов максимально приблизил изображение. «Явно в военном снаряжении, хотя мне такое раньше видеть не доводилось. У него на голове маска, оставляет открытыми только глаза. Одежда и все остальное белое с черными вкраплениями. Полагаю, арктический камуфляж. Он чем-то вооружен, но я не узнаю оружие. Мистер Малинин, взгляните. Вам знакомо его оружие?» Димка попытался всмотреться в зловещую белую фигуру, только что вышедшую из шахты в тоннель, как вдруг убийца остановился и посмотрел точно в камеру. Изображение само собой увеличилось, и в Димку с Ивановым вонзился пронзительный взгляд ярко-зеленых, нечеловечески бездонных глаз. Наэлектризованно яркий взгляд подчеркивал маниакальность и ничем не оправданную жестокость убийцы, и Димка похолодел от страха. В следующее мгновение убийца взглянул на доктора Иванова, и его глаза из наэлектризованно-зеленых стали карими. Изображение на экране пульта сменилось помехами. «Это же...» Доктор Иванов побледнел, словно полотно, и его зрачки расширились от ужаса. Он развернулся и изо всех сил ринулся в сторону выхода, панически вопя. «Нацисты! Они здесь! Их много!» Бескрайняя волна паники захлестнула Димку. Он уронил пульт управления и бросился следом. Внезапно свет в тоннеле погас, и Димка заорал, ожидая мучительной смерти, постигшей два взвода морпехов в такой же темноте. Как он добежал до выхода, Димка не помнил. Он мчался со всех ног, обгоняя престарелых инженеров. Падал, споткнувшись о мертвые тела взвода Кей. Кричал еще сильнее. Потом вскакивал и бежал дальше, снова падал. Потом кто-то дал ему подсечку, и Димка полетел в снег. Холодное крошево обожгло лицо, и к Димке вернулся рассудок. «Шевелись, гнида!» Кто-то из солдат ударил его ногой. «Или останешься здесь!» Димка вскочил, вытирая залепленное снегом лицо. Оказалось, что он находится перед самым входом в тоннель. Вокруг вечерние сумерки и снежная пустыня, пронзенная скалами. Вдали под порывами ветра ерзает по снегу заякоренная ладья дирижабля, к которой бегут, утопая в снегу, солдаты Абдулы и задыхающиеся престарелые инженеры. Возле тоннеля остался только Димка, и осознание этого мгновенно подхлестнуло выброс адреналина. Он ринулся к дирижаблю, оглядываясь на каждом шагу. И в залитом непроглядным мраком зеве тоннеля ему чудились зловещие очертания белого человеческого силуэта. «Надо успеть добежать до дирижабля не последним!» – отчаянно билось в Димкиной голове. «Иначе Абдулла может попытаться бросить его здесь!» Димка изо всех сил работал ногами, судорожно хватая ртом воздух, и его легкие вместе с бедрами норовили лопнуть от распирающей их раскаленной тяжести. Он все-таки успел обогнать нескольких человек и вбежал в люк дирижабля следом за доктором Ивановым. «Рассаживайтесь по скамьям!» – выкрикнула террористка Вайс. «Держитесь, будем взлетать под сильным ветром. Кто-нибудь рубите якорь!» Капитан Москвин с ледорубом в руках высунулся из люка. Раздался звук ударов клинка по толстому канату, и офицер захлопнул дверь дирижабля. Гондолу тут же толкнуло ветром и потянуло на скалы. Террористка Вайс орудовала элементами управления. Николаев помогал ей с какими-то приборами или еще чем. Димка не понимал. Он сцепился в лавку, на которой сидел, и в ужасе глядел вперед, где через лобовое стекло беспомощно вращающегося на снегу дирижабля был виден то зловещий зев тоннеля вдали, то надвигающиеся скалы совсем рядом. Избежать столкновения и мучительной гибели террористам удалось чудом. В последнюю секунду дирижабль успел набрать высоту и разминулся с острым скальным пиком на расстоянии в пару метров. Потом летающий гроб долго боролся с воздушными потоками, но в итоге сумел лечь на курс, и террористка объявила о начале движения в сторону десантного корабля. Димка, которого нещадно трясло от жестокого нервного перенапряжения, закрыл глаза и просидел так до самого окончания полета. Обратный путь показался ему невозможно долгим, и неослабевающее предчувствие беды заставляло Димку нервничать еще сильнее. Все складывается слишком плохо, чтобы хорошо закончиться. «Вижу корабль», — сообщила террористка. «Дистанция 5000 метров». «Полковник, сэр!» — вышел в эфир Москвин. «Это капитан Москвин, мы в зоне видимости». «Здесь Левинский», — ответил полковник. «Капитан, мы вас видим, готовим встречу». Дирижабль дополз до корабля и сбросил буксировочный трос. Обеспечивающие встречу матросы закрепили трос на корме десантного корабля, надежно связывая его с дирижаблем, и летающий гроб начал приземление. Теперь ни ветер, ни волны не смогут угнать дирижабль прочь от корабля, и Димка вздохнул спокойно. Полковник Левинский даже хотел заставить террористов посадить дирижабль прямо на палубу десантного корабля, но волнение на море увеличивалось с каждой минутой. С востока надвигался шторм, и от этого плана пришлось отказаться. Дирижабль отошел от корабля на полсотни метров и начал приводнение. Но не успел Димка обрадоваться высланным с корабля катерам для эвакуации, как рация донесла до него взволнованный голос полковника. «Капитан Москвин, ускорьте посадку! Радары засекли два неопознанных летающих объекта. Они движутся к вам с огромной скоростью. Необходимо укрыться внутри шторма, шевелитесь!» «Летающие диски!» В ужасе выдохнул Димка, вскакивая на ноги. Он приник к ближайшей бойнице, всматриваясь в горизонт. «Если летающие диски найдут их, все обречены!» Из-за нарастающего волнения катерам несколько минут не удавалось сблизиться с болтающимся на волнах дирижаблем. И это стало роковым обстоятельством. Пара летающих дисков с эмблемами лабиринта вырвалась из-за горизонта и рванулась к кораблю. За какие-то секунды диски преодолели огромное расстояние, и один из них открыл огонь по дирижаблю прямо в момент погрузки людей с вакцинаторами в руках в катер. Кипящая волнами водная поверхность вздыбилась множеством взрывов, едва не утопив катер. Что-то ярко полыхнуло посреди салона дирижабля, мгновенно испещряя борт десятком мелких пробоин, и всех расшвыряло по гондоле. Взрывы вокруг продолжались, дирижабль швыряло по волнам словно игрушку, ближайший катер оттолкнуло от гондолы, и кто-то из матросов полетел в воду. Началась паника, крики людей, и вакцинаторы перекатывало по сотрясающейся гондоле, и Димке никак не удавалось уцепиться хоть за что-нибудь. «Они стреляют по гондоле!» – орал в рацию капитан Москвин. «Не по дирижаблю, не по кораблю и не по катерам! Они бьют по гондоле! Нам срочно нужна помощь!» «Мы не можем потерять оборудование!» – верещал вместе с ним доктор Иванов. «Полковник!» «Расчетом ПВО уничтожить противника!» Полковник Левинский пытался успеть везде сразу. «Капитан Москвин, выводите людей из дирижабля! Покидайте гондолу немедленно! Спасательным катерам сбросить на воду спасательные круги!» «Я не умею плавать!» В отчаянии возопил Димка, представляя, что его оставляют здесь одного. «Сейчас гондолу расстреляют!» Орали в ответ матросы. «Кто не успевает в катер, прыгайте в воду! Вокруг катеров на воде спасательные круги с тросами! Прыгайте прямо в них и хватайтесь! Будем затаскивать вас в катер из воды!» Автоматические пушки десантного корабля полыхнули очередями, посылая в небеса потоки свинца. Летающие диски бросились в разные стороны, уходя от удара. Воспользовавшись моментом, катер сумел подойти к гондоле, и люди начали выпрыгивать из люка. Кто-то из солдат держал в руках вакцинаторы, кто-то помогал выбираться престарелым инженерам, кто-то пытался отыскать разлетевшиеся по гондоле приборы. Но в этот момент летающие диски завершили маневр и пошли во вторую атаку. Один из них сразу переключился на корабль, и корабельные надстройки полыхнули серией взрывов. Второй диск вновь выстрелил по дирижаблю, но сильное волнение не позволило ему попасть. Водяной взрыв вырос точно между дирижаблем и катером. Кого-то стряхнуло в море, и капитан Москвин заорал. «Прыгайте все, сейчас дирижабль накроет! В воду, в воду!» Летающий диск пронесся мимо, заходя на разворот, и все, кто еще оставался в гондоле, одновременно ринулись прочь. Кто-то из солдат Абдулы выпрыгнул из люка перед Димкой и ухитрился долететь до борта катера. Он плюхнулся в воду, хватаясь за борт. Его втащили в катер. Димка оттолкнулся ногами, стремясь сделать то же самое, но не долетел и рухнул в обжигающее холодное море. Он отчаянно забил руками и ногами, понимая, что тонет, и руки ударили по чему-то твердому. Димка схватился за это, оказавшийся спасательным кругом, и почувствовал, как его вытягивают из ледяной воды. Жесткий холод мгновенно сковал тело, не позволяя ни вдохнуть, ни выдохнуть, и Димка ударился о борт катера. Его вытащили из воды и оттащили в угол. Окоченевший Димка, сжавшись в комок и сотрясаясь от жестокого озноба, отплевывался от вгрызшейся в слизистой соленой воды и с ужасом смотрел на брыжущие обломками надстройки десантного корабля. Высокотехнологичные автоматические пушки ничего не могли сделать летающим диском. Диски перемещались слишком быстро, пушки не успевали за ними, а когда успевали, то диски на полной скорости врезались в море и исчезали в пучине, чтобы через несколько секунд вылететь из водной толщи с другой стороны корабля. Катер швыряло из стороны в сторону то близкими взрывами, то все увеличивающимися волнами. Пальцы рук и ног потеряли чувствительность от холода, и Димка хрипел от впившейся в тело ледяной боли. Рядом с ним упала мокрая террористка. Николаев выбрался из моря сам, потом из воды достали еще кого-то, и катер, борясь с волнами, двигался к ведущему бой десантному кораблю. «Все целы!» Полуживой от боли и холода Димка смутно расслышал голос Москвина. «У меня все!» Абдулла откликнулся. «Инженеров выловили, кто-то из матросов за борт выпал». «Достали!» Ответили ему. «Он в первом катере. Док, вы в порядке?» «Да-да, спасибо», – прозвучал голос Иванова. «Здесь только 9 вакцинаторов». «Два остались в дирижабле», – сообщил Абдулла. «Их куда-то зашвырнуло взрывом». «Надо убираться от дирижабля подальше», – заявил один из матросов. «Эти твари пытались бить по гондоле. Они хотели уничтожить вас». «Они хотели уничтожить вакцинаторы», – возразил доктор Иванов. «Они выяснили, что устройство у нас, и пожелали нас остановить. Плывите быстрее, пока они нас не заметили и не поняли, что мы живы. Спрячьте вакцинаторы, накройте их чем-нибудь, вдруг это их обманет». Но летающие диски больше не обращали внимания ни на катер, ни на дирижабль. Они носились вокруг огрызающегося огнем десантного корабля, сбивая ракеты и уходя от очередей автоматических пушек под воду, и наносили ответные удары. Корабль дымился, озаряясь разрывами, и находящийся в полубессознательном состоянии Димка смутно чувствовал удары ледяных брызг, захлестывающих катер. Потом кто-то из матросов проорал команду всем держаться, потому что сейчас катер будет заходить в док десантного корабля прямо так, по высокой волне, под обстрелом, и существует опасность крушения. Пальцев Димка не чувствовал, и потому попытался склонить разламывающуюся в ледяных тисках голову и посмотреть, держится ли он за что-нибудь. В этот момент борт катера рванулся Димке навстречу, и тупой удар по лбу опрокинул его в забытье.